эфире Народное славянское радио. Всем здравия, друзья мои! Начинаем живой эфир на Народном славянском радио. С вами Алексей Орлов. Сегодня у нас 8 марта 2016 года, среда, по одному из старинных праздников, по одному из современных, 7-й день месяца пробуждения природы, 7525-го лета, неделя. Те, кто отмечает по обычному календарю, тех могу поздравить с 8 марта, если желаете. Те, кто отмечает по одному из старинных календарей, поздравляю с праздником Лады и Лели и весенним праздником Матери Земли. Выбирайте, кому что ближе, ни на чем не настаиваю, просто об этом говорю. И мы переходим к сегодняшнему нашему эфиру, к теме сегодняшнего нашего эфира. Итак, «Метафизика и путь воина». Автор, соведущий Вадим Мосин. Здравия тебе, Вадим. Здравия, Алексей. Я хочу, прежде чем начать эфир, тебя немножко попытать. Да. В заголовке ты употребил несколько слов. Одно иностранное и два более-менее понятных. Вот «путь воина», наверное, большинству понятно, хотя, наверное, тоже надо уточнить, что ты имел в виду, что такое путь и кто такой воин. Но больше всего меня вначале интересует слово «метафизика». Что есть сие за слово, почему оно затесалось на нашем народном славянском радио, поскольку оно все-таки, на мой взгляд, не совсем славянское, не русское. Оно совсем не русское, греческое слово. Буквальный перевод на русский язык обозначает то, что стоит после физики. В данном случае у меня, когда я искал название для книги, не нашлось другого аналога, который, скажем так, осветил бы проблему, которую я пытался в книге раскрыть. Вот, поэтому я вышел на такой компромиссный вариант. Ну, плюс как бы слово «метафизика» сочетается с другим словом «эзотерика», опять непонятное. Для многих, может быть, это эзотерика, наука о скрытом. Плюс, как бы, метафизика и физика, для чего еще это слово вставлялось. Ну, задача стояла такая: показать, что все в этом мире есть материя и энергия. То есть энергия не заканчивается после мира атомов, она есть и дальше в виде информационных полей, полеусловное название. И, собственно говоря, вот эта первооснова бытия, мы с вами на этот счет говорили, можно было бы дать основа бытия, но опять тогда пришлось бы расшифровывать и говорить все то же самое. То есть основа бытия – информация. Все произошло от информации, от структурированной и от той единицы, которая это все сгенерировала. Ну, собственно говоря, вот это все я попытался вместить в книге. Может быть, получилось сыровато. Прошу меня простить, читателей, я работаю над тем, чтобы изменить некоторые моменты в книге. А книга вообще писалась в качестве передачи опыта. То есть будет еще 4 книги, все посвящены тем или иным проблемам, связанным с развитием человека, со здоровьем, с тем, как устроено общество. И все будет крутиться вокруг моментов, которые находятся в глубине за атомарным миром, откуда все, собственно говоря, и происходит. Вот. Ну, это если коротко. Расшифровывая одно иностранное слово, ты вбросил еще кучу иностранных слов. Еще кучу слов, ну, говорю сразу. Значит, энергия, да, там, ну, энергия – это сила, наверное, вот то, что… Можно сказать, сила, хотя… Ну, вот смотри, энергия. Это энергия, вот если она просто разбросана, да, это неупорядоченная сила. Вот если мы задаем какой-то путь куда-то, да, луч, по которому эту энергию направляем, то это тогда превращается уже в движение, где энергия уже как двигатель движет что-то. То есть ее можно уже использовать как двигатель, ну, по-разному, да, мы сейчас можем говорить. Вот. А материя, казалось бы, не наше слово, но, с другой стороны, мать, от слова «мать» происходит, поэтому в данном случае я принимаю это слово «материнское что-то», вот на чем строится, и вот из этого уже лепится что-то. Если мы применяем слово «сила», «направление», материнское начало, и у нас тогда лепится такой образ создания чего-либо. И тогда вот мы уже входим в нашу образность, русскую, славянскую образность. Итак, ты все время упоминаешь слово «книга», но ты не сказал, что за книга, где она выходила, когда она вышла, кто издатель и так далее. Давай с этого тоже как-то определение дадим для этого. Издательство «Белые альвы». Книга называется «Метафизика и путь воина». Вышла она в 2016 году. Ну, распространяется через это издательство и союзные структуры, угу, которые занимаются распространением и книгопечатанием. Угу. Ты не Лев Толстой, не в больших объемах пишешь тома, в маленьких? Нет. Какого примерно размера? Да, это я сейчас скажу. Это на 525 страниц получилось. Нет, на 500. Ну, многовато, чуть-чуть бы сократил. А надо было по-хорошему ее на две части разбить. Ну, извините, как-то не получилось. В следующий раз мы этот недочет исправим. Хорошо, что есть, то есть. Итак, значит, разобрались, что это такое слово «метафизика» означает. Теперь «путь воина». Путей огромное количество. Направлений по путям и сторону движения какую-то выбираешь, идти по пути в эту сторону или в обратную сторону, пересекаться, перестраиваться, передвигаться и так далее, тоже каждый выбирает по-своему. Что такое путь воина? Что есть путь воина в твоем представлении? Значит, связано объяснение это с тем, что я взял за смелость объяснить, что такое душа и как она устроена. То есть в книжке это все описывается достаточно подробно. И слово «путь» здесь прикладывается, связано со словом «душа». То есть путь души в трехмерном мире, в виде тела. То есть душа сидит в теле человека, она его оживляет, и она им управляет. Ну, человек об этом, естественно, не знает, потому что находится в состоянии неосознанности. Почему воин? Значит, есть, по моему мнению, несколько категорий людей, которые могут управлять процессами. Вот воин, торговец, воин. Если мы берем это слово и раскладываем его с помощью букв славянской азбуки на составные части, то получается дословно следующий перевод. Воин – это душа, творец, активное начало, несущее в себе высокую вибрацию. Но нужно, может, повести, что такое высокая вибрация. У нас весь мир состоит из вибраций. До атомарном уровне. Вот в мире атомов идут волны, частоты, а до – вибрации. Вибрация как минимум трехмерна, и вот эта интенсивность, совокупность вибраций образует тонкое тело, душу, из которого складываются ее поступки, мировоззрение, мироотношения и мировосприятие. Вот. И, собственно говоря, торговец – это антипод воина, и там, когда вы это слово будете переводить, а проще об этом в книжке прочитать, то увидите, что это почти то же самое, что и воин, но только он работает на себя. Так вот, перескакивая немножко с темы на тему, вот у нас сейчас кругом сидят не воины, у нас сидят торгаши, а в правительстве, в средствах массовой информации и так далее. На выходе мы имеем сейчас то, что имеем, и другого мы иметь не можем, потому что эти люди работают на свой карман, и эти люди никогда не будут работать так, как принято было работать в славянском мире всем миром. То есть вот в казачестве это принято, да и в обычной крестьянской общине. У меня есть друг, он из потомственных казаков, много очень рассказывал по этому славному русскому обычаю, как это все дело делалось. Можно сказать, из первых уст я это все услышал и так далее. Когда собирались все миром, и избы помогали строить друг другу, детей воспитывали. Вы же, может, знаете, что в славянской общине, если умирали родители, то детей никто не бросал. Их брали приемные родители, они там воспитывались и становились полноценными гражданами, не гражданами, членами общины и так далее. То есть им не давали погибнуть с голоду. Вот такие дела. Все эти вещи, к сожалению, в 17-м году были разрушены. И если они где-то и сохраняются еще, как отголоски нашей родовой памяти, ну, это заслуга такой структуры, как раса, полевая структура и народ. Но об этом написано будет во второй моей книге, которая сейчас сдана в печать. Вот, более подробно. То есть все идет от программного обеспечения, которое находится как раз там, за атомарным миром, в основах бытия. Ну, как-то так. Будем вкратце говорить, что в книге написано, чтобы наши радиослушатели поняли, следует им эту книгу брать на вооружение или как бы так стороной обойти? А это на любителя. Дело в том, что каждый человек созревает в определенный момент. Заставить кого-то нет. Если человек начал искать, рекомендую. Почему? Я, допустим, прорыл огромное количество материалов, причем, так скажем, не современных, а тех, которые печатались там 18 век, 19, начало 20. Почему? Ну, это первоисточники, люди писали тогда для передачи информации, а не для того, чтобы заработать бабло. Вот. Это труды эзотериков, а неважно, там по крупицам приходилось собирать всю информацию, чтобы понять и сложить общую мозаику. Ну и так далее. Плюс материалы там, по современным исследованиям пришлось почитать. А потом эта картина как-то взяла и в общую картину, в мозаику и сложилась. Ну, возможно, пробелы есть, но я не настаиваю. Я как бы не волшебник, я только учусь. Уж не обессудьте. Вкратце книжка посвящена следующему. Дается описание неких первооснов физического мира, причем он все банально на уровне школьной программы, ну просто изложено относительно понимаемым языком, в отличие от школьных учебников. Вот. А дальше делаются аналогии. То есть такой метод в герметизме, ну сейчас просто упомяну, есть такой очень древний источник, изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста. И там, вот в этих древних источниках, сохранились те рекомендации, которыми потом в средние века пользовались в более позднее время. Собственно говоря, вся алхимия, химия и физика вышла из изумрудной скрижали Гермеса Трисмегиста. И все великие ученые, первооткрыватели по физике, по химии и так далее были одновременно алхимиками. Ну, алхимиками так не скажешь, нет такого слова. Но крутились опять около этих скрытых знаний. Вот. Собственно говоря, дальше я, используя метод аналогии, провожу примеры, параллель, собственно говоря, что душа человека повторяет углеродную структуру, но только на более тонком уровне. Почему? Подобное создает подобного, и подобное притягивается к подобному на всех уровнях бытия. Можете свой жизненный опыт посмотреть, с кем вы дружите, общаетесь и так далее. Это люди, похожие на вас. Вы никогда не сможете иметь дело и разговаривать с человеком, который не такой, как вы. Ну, может быть, по делу сможете поговорить, но не более чем. Более близкий контакт у вас будет только с тем, кто подобен вам. Вот все остальное устроено точно так же. Может быть, не совсем корректный и удачный пример, но, тем не менее, есть этот принцип, нужно понимать, что он работает. Надо просто внимательно исследовать любой природный феномен, и там вы это все увидите. Так вот, раз душа подобна атому углерода, значит, она имеет такую же семеричную структуру, и, собственно говоря, связи между центрами устанавливаются точно так же, как в атоме. То есть информационный поток. Потому что душа – это информация. Ну, опять, термин условный. Информация, потому что надо это как-то обзывать. Ну, наиболее понятное всем слово – это информация. Поэтому это информационный сгусток, назовем его так, который сам себя не осознает. Вот. И дальше я как бы описываю, как этот сгусток работает, какие опасности у этого информационного сгустка могут быть на его пути следования по жизни в трехмерном мире. А что такое следование пути? Это информационный поток практически. Есть же, по-моему, у китайцев поговорка, что в одну реку нельзя войти дважды. Ну, в любом случае, касается чего? Это ж аллегория. То есть, река – информационный поток. Информация обновляется каждый миг. Вот. И, собственно говоря, да, вы не вернетесь в прошлое. Будущее то ли будет, то ли нет. И имеет смысл жить только настоящим, пытаясь сформировать будущее, делая максимально все от вас зависящее. Вот. Ну, собственно говоря, вот это, если очень коротко, об этом книжка. Много интересных моментов там найдете. Для того, чтобы разобраться с тем, с чем попытался разобраться я, но вам придется перелопатить много книг. Проще эту прочитать, а потом посмотреть в других источниках. Я считаю себя продолжателем дела двух таких эзотериков, как Гурджиев и Успенский, которые популяризовали идею четвертого пути, так называемого. Вот. И я опираюсь на их идеи в том числе. Ну, это если коротко. Как ты считаешь, какой возраст и пол твоих читателей данной книги? Да и мужчины, и женщины, ну, после 20-25 лет. Почему более молодые вряд ли захотят это читать? Более старые, ну, никогда не поздно учиться. Даже, скажем так, в преклонном возрасте. А более молодым просто все равно интересы другие. Но если кто-то хочет, пусть пробует читать, и я думаю, не пожалеет. Дело в том, что я вот как делал, всегда делаю. Я, когда на развалах книжных выбираюсь, я вижу книжку. Если я чувствую, что она мне нужна, я ее беру. Неважно, сколько она стоит. Я ее, может, не прочитаю сейчас. Я ее просто кладу, и она лежит до нужного мне момента. Когда я сам созрею, я ее беру и пим, читаю, хожу то, что мне нужно. Книга – это ж единственный уникальный источник передачи информации, который находится вне времени. Вот. Если вы проанализируете, какие у нас источники есть, чтобы получить информацию, ну, книги – самый полный материал. Дальше, ну, видеофайлы я не рассматриваю, это недавно все появилось, так же, как и аудио. Да потом для их декодирования нужно определенную систему. Если, допустим, все записано было на бобинах магнитных, ну, пойдите сейчас, найдите магнитофон. А если древний источник какой-нибудь там 7000-летней давности, так точно вы не найдете систему декодирования. Археологические раскопки и свидетельства очевидцев. Все. Больше других источников нет. Свидетельства очевидцев – это локальные сведения о событии, которые охватывают максимум 100-летний промежуток. Археологические раскопки – весьма специфический источник информации, который можно трактовать как угодно. Все равно он будет взаимосвязан с письменным источником. Все фиксируется на бумажном носителе, а потом уже исследования делают какие-то выводы, и то не сразу, а спустя там 5-10 лет и так далее. Это дешифровка письмен, анализ и сравнение артефактов с другими подобными и так далее. Ну и то они все не скажут. Они не скажут об обычаях ничего сверхъестественного и так далее. То есть все равно нужно искать археологам и историкам дополнительные источники. Так вот, говорю, письменный источник – самый оптимальный вариант, который бы передал сквозь века информацию. Но есть еще один источник, он, скажем так, очень узенький и доступный единицам. Это когда человек может заглянуть в будущее или прошлое. Ну, вопрос, как он опишет то, что он видел, и поймет ли он, к какому веку это относилось и так далее. Это очень непростой источник, и он субъективен всегда, как вся информация, которая касается до всего, что связано с миром, скажем так, основ бытия, ну, миром метафизики. Все, что вы сможете увидеть за атомарным миром, это будет только ваше личное мнение и видение. Вот и все. Когда вы будете говорить о том, что это существует, ну, доктора будут щупать вам лоб, крутить пальцем у виска и говорить, что вы, наверное, сумасшедший. Ну, бывает. К сожалению, у нас докторов учат, ну, в общем, не тому учат, особенно психиатров. Угу. Печально так ты подвел. Возвращаясь к книге. Угу. Вот и книги, на мой взгляд, я могу ошибаться, свое мнение говорю, отличаются друг от друга направлениями. Да. К примеру, есть книга для развлечений. Вот просто написано красивым языком, какие-то образы рисует о природе, о птичках. Все замечательно, здорово. Есть книги, которые рассказывают об отношениях. Такая скрытая психологическая какая-то драма. И вот там учат людей друг с другом общаться. Кто-то учит добру, как вы хотите ситуации, а кто-то как Дом-2. Вот. То же самое, та же самая помойка, только в книге. Да. Да? Генерация скандалов и так далее. Да-да-да. Вот. Есть какие-то книги научные, где рассказывается о том, как, чего делать по химии, по физике, по литературе, почему угодно, по истории и так далее. Есть книги фантастические. Опять же, хорошие, плохие, не рассматриваем, но фантастика, чего якобы нет и быть не может, но вот в книге это все дано. А есть книги какие-то, может быть, еще. Вот, на твой взгляд, книга, которую ты написал, она к чему больше относится? Ну, это не научная работа точно. Ну, не фантастика, тем не менее. Значит, ну, как бы не хотелось употребить здесь это слово, это была попытка написать что-то типа учебника по эзотерике или по метафизике по той же. То есть имеется определенная система разрозненных знаний, она соединена воедино и указываются параллели и взаимосвязи. Это как подсказки для человека, который начал искать. Вот скажем так. Она касается широкого спектра вопросов, тем более все, что связано с душой, это и поведенческие аспекты и так далее. Но там не говорится «делай так, делай вот так». То есть никаких там догм нет. Вы можете согласиться, прочитав информацию, можете не согласиться. Это ваше дело, ваше мнение, и оно, вы имеете на это право. Это ваше мировоззрение. Но когда-нибудь наступит момент, и ваше мировоззрение поменяется. Потом вы вспомните эту книгу и скажете, опа, угу. Автор-то, оказывается, дело писал или говорил. Вот. Поэтому это была попытка написать учебник. Но только не занудный. Хотя мне там писали в комментариях, что нудновато местами. Согласен. Но писалось для скептиков-материалистов, которым надо разжевывать вещи, которые, допустим, людям, скажем так, незакомплексованных и не зацикленных на том, что мир заканчивается на уровне атомов, ну, то есть которым не надо было объяснять определенные вещи. Вот пришлось этим пожертвовать, так бы книжка была бы короче. То есть пришлось очень подробно разжевывать вещи, которые для эзотериков они очевидны и так далее. Ну, такие дела. Угу. Вот я так просто к себе примерю, почему я такие вопросы задаю. Вот взял эту книжку, и что в конечном итоге я могу из нее вывести? Все-таки это путь воина. Я что, стану воином, достану сабли, там, револьвер, что-то еще, начну стрелять, рубить всех, драться, там, ушу и так, тэквондо и прочее? Нет. Это просто сборник подсказок, который... Ну, начнем с того, что... Будут две книжки, которые одна посвящена будет как раз боевой системе, практической части, а вторая посвящена подготовительным упражнениям, которые необходимо делать современному человеку, если он хочет вообще сохранить свое здоровье при современном уровне медицины и при тех ценах, которые существуют на медикаменты, на медицинские услуги и так далее. Вот. Но, значит, практика без теории, она не полная. Так же, как теория без практики. Поэтому вот эта книжка – это теория. Можно принимать, можно не принимать. Но когда вот мы говорим о воинском искусстве, те же говорят, воинский дух, воинские искусства воспитывают воинский дух и так далее. Давайте тогда разберемся, где у нас дух находится. Вот где он находится? Все слова это употребляют. Его затаскали. Ну, так вот, чтобы понять, что такое дух, нужно понять, что такое душа, потому что это неразрывно связанные понятия. Дух находится внутри души, и дух – это частица Создателя. Дух имеется только у человека, у животных его нет. У них структура матрицы устроена по-другому. И если вы стали на путь воинского искусства, на тренировку, на развитие и так далее, то вам было бы неплохо просто эту информацию знать, что дух вы сможете развить, только если вы добьетесь через определенные практики, центрированности, непривязанности и так далее. То есть есть состояния воинские, причем как бы будь воин – это не обязательно человек с мечом. Вы можете быть обычным офис-менеджером, точнее, там, хорошее слово, не наше, ну да ладно, кем-нибудь. Да, все важно. Ты ругаешься сегодня, прям слово за. Хорошо, все, хорошо, не буду эти слова употреблять. Ну, неважно, да не в обиду дворникам, каким-нибудь дворникам, неважно, грузчикам, рабочим обычным. Но при этом вы будете воин внутри. Это вот внутреннее состояние, которое у вас никто не отберет, если вы его сами не захотите отдать или утратить. Ну, то есть проявите слабость, начнете проявлять некоторые качества, которые не должны быть у воина. Ну, холопские там качества, подлость и так далее. К примеру. Как это обрисовал? Бригада боевых дворников. Классно. Или, там, ну почему? Бригада. Неважно. Я говорю просто, это не связано с профессией. Угу. То есть это состояние духа, да, получается? Это так? Состояние духа и души. Все. Вот это нужно понять. Это состояние и мужчины, и женщины. Наши русские, кстати, женщины, славянки, в этом отношении более духовиты, чем женщины других народов. Но опять это связано с тем, что это я забегаю вперед, говорю по второй книжке. Русский народ, там, когда раскладка идет по соотношению вибраций, это народ, который имеет большое количество высоких вибраций и минимальное количество низких соотношений. Ну, инь-янь, опять ругнусь, но это китайский символ. Вот надо на него ориентироваться. Китайцы сохранили, так же, как индусы, в своем багаже некоторые осколки древнего знания, которые были утрачены у нас, к сожалению. Ну, почему утрачены? Климат, не сохраняются письменные источники, потом, может, где-то что-то лежит, но ведь долгое время археологов и историков не допускали в раскопки на Алтай, в Сибирь это все заинтересованные люди знают, интересующие точнее, потому что считалось, что там была дикая степь, гуляй-поле, камни и лес, и больше ничего. А когда стали копать, оказалось, не так все просто. Вот. Это к вопросу о Великой Тартарии существовании, о том, что России и славянам не 900 лет, и письменность нам не приносили некие кочевые люди из Средиземноморского бассейна. О, как так ты характеризовал-то. Ну, так. Ясно. В общем, нам говорили, не суйтесь, там все равно ничего нет. И многие же верили, да? И не совались. Я исторический факультет заканчивал, и я вам скажу так, Алексей. Вот учили быть агитатором. Не учили искать истину. Не учили детей учить правильно. Поэтому я по специальности не работаю. Ну, в сочетании с современным законом, который делает преподавателя бесправным человеком по отношению к нынешним подонкам, скажем так, которые сидят в классах с камерами и доводят учителей до белого коленя. Я чувствую, там бы пришлось туговато тем, которые бы попробовали тебя до белого коленя довести. А я, да, у меня был такой печальный опыт. После проведения воспитательной работы в классе 35 минут висела тишина, муха пролетит, ее было бы слышно. Углубляться не будем. В общем, после этого ты в школе не работаешь. После этого в школе я не работаю. Да. Меня там боялись. Понятно. Причем не только ученики, но и учителя, да? Учителя нормальные. А когда я проходил мимо кабинета директора, то слышал, как там кто-то быстро прячется под стол. Ладно, хорошо. Хорошо. Давай я сейчас буду зачитывать вопросы из чата и реплики, чтобы как-то наш разговорчик так освежить и уже подтянуть наших радиослушателей уже в наше общение. Итак, реплика в эфир. Сразу, вот как начался эфир, Виталий нам написал. Метафизика – это что-то было до физики, если я правильно помню. Но ответ ты уже дал. Реплику я просто зачитал, потому что она поступила, я ее зачитываю. Идем дальше. Вопрос в эфир от Ярогора. Вадим, ты в своей книге выделил одно из учений, представителем которого является Яочэньчжун. Да. Вот да, тяжело мне читать такие слова. Вопрос: почему ты выбрал это направление, несмотря на то, что подобные знания есть и у нас в виде учений казачьего спаса или в том же Китае в семье так называемых школ внутренней семьи? объясняет, значит, знакомые, скажем, этим спасом, почему Чинжун, ну, это, кстати, внутренний стиль, он относится к примерно 10 живущим ныне мастерам, которые действительно являются настоящими мастерами. Его ролики короткие есть в интернете, и там на этих роликах, на семинаре, даже мое лицо заметно. Мы просто к нему ездили проверять свои наработки, а из всех китайцев он, скажем так, меньше всего похож на китайца. Он делился знаниями с нами, как ну, русский с русскими, славянин со славянами. Единственное, в чем была проблема, в том, что у них мировоззрение другое, связано с иероглифической письменностью и так далее. То есть возникали смысловые тупики, которые приходилось обкатывать, обходить путем подбора необходимых образов. Правильное слово «образ». Некоторые моменты он так и не смог, кстати, сказать. Но мы понимали, о чем он говорит. Поэтому как бы я выделяю его. Он наиболее честный из всех представителей азиатских структур, которые здесь что-то преподают в России. Почему казачий спас? Ну, мы применяем элементы, которые они применяют. Это все крутится вокруг одного и того же. Не подумайте, что там что-то сверхновое. И есть принципы. Вот принципы работы тела, они везде одинаковы. Я могу сказать, вот есть такая система Гамоюна, он там прекрасно все показывает. А выходец он из системы Кадочникова. Есть, допустим, хорошая система... сейчас, хотелось быстро сказать. Хорошая система Шеменева, но он традиционное карате преподает, но тем не менее. Но подводящие упражнения, которые правильно выстраивают структуру тела, они одинаковые. И секрет не во внешнем движении, а в подводящих упражнениях. Вот когда это поймешь, то в принципе дальше получится и может работать любая система. Принцип везде один и тот же. Вот как-то так. Вот это я буду там дальше в книгах описывать, которые пока пишутся. Ну, одна выйдет летом, надеюсь, по базовым принципам, а вот по практическому применению, наверное, в следующем году. Ну, если буду жив. Вот как-то так. Понятно. Ты упомянул фамилию Кадочников. Фамилия хорошо известная. Да. И стиль его завораживает. Когда смотришь, как он действует, и сын его, ну и люди, которые постигли эту систему, просто заворожительно смотреть, как это все с легкостью делается. Как они разбрасывают людей, таких, которые большого такого размера по сравнению с ними. Он сам-то не очень такой богатырь, скажем так, да? Но то, что он делает, в общем-то, восхищение достойно и восхищение вызывает. Ну, он говорит, что получил эти все знания по своему родовому направлению, и его предки, они относились к этому направлению, он оттуда много взял, и, может быть, там что-то, может, доделал, но все это вот принадлежит его предкам. Поэтому, наверное, и задан был вопрос в связи с этим, почему все-таки ты искал на Востоке, а не среди наших. Ведь если Кадочников и другие люди, ну, Кадочников как просто образ, да, такого человека известного, не в обиду другим, тоже мной уважаемым многим людям. Да. Вот, почему именно вот уточнение. Все-таки там, да, это известный человек, да, там это, ты говоришь, что он во многом как с русским общается, и внешность у него такая, но все-таки основа-то какие-то постановки или что-то еще восточное. А восточное, оно все-таки отличается генетически по роду, по крови от нашего. Я скажу так, да, оно по мировоззрению отличается. Да, а генетику ты не учитываешь, то есть род и кровь ты не учитываешь? Нет, род я учитываю, так ген и род есть одно и то же слово. Так я, значит, про то и говорю, и ты разве это учитываешь? Учитываю, конечно. У нас другие вибрации у славян, но я вот по опыту тренировал когда-то детей, скажу, что наши никогда не будут работать так, как работают азиаты. Мой тренер все время называл их муравьиной нацией, нацией насекомых. Вот они как насекомые. Кучи собрались, наши никогда так не будут. Наши внутри все свободно вольные, просто этот вектор нужно каждому задавать свой. Вот. И почему, как бы, ну вот, не хотелось бы тему Кадочникова затрагивать, понимаете? Ну, я занимаюсь боевыми искусствами давно, почти 40 лет. Значит, и У меня такой сложный криволинейный путь от восточных там систем пройден до... Мы такую свою систему наработали, которая является синтетической. Причем как бы и по Кадочникову занимались. Вот мой друг, он у него там очень хорошо сидел крепко. Есть там слабые моменты, мы от них отказались. В книжке я их опишу, ну, не в обиду тем, кто занимается в этой системе, но слабые моменты там есть. Значит, кто нужен, есть информация о том, что эту систему он получил не из родовых там каких-то традиций, а в группе в количестве нескольких офицеров был отправлен в Китай, где им эту систему преподали. Один из внутренних стилей. Значит, мне об этом рассказывал мой тренер, а ему там рассказывали люди, которые связаны были с этими всеми структурами. Ну, кроме того, эти видео есть еще и в интернете. Там, по-моему, его бывший компаньон, черт, фамилию забыл, хотел быстро сказать, который там все без контакта преподает. Вот, Нестаров, как же ж. Вот он об этом рассказывал, в том числе. Поэтому, как бы, я не люблю, Алексей, понимаете, такую вещь, вот, это старая такая вещь, Россия родина слонов, что у нас все родилось. Да, родилось, вопросов нет. И от нас это пришло в Китай, и китайцы очень многое сохранили. И моему тренеру, допустим, они говорили, что, ребята, вот это не наше искусство, это ваше. Оно с севера пришло. Это ваше. Ну, так получилось, что эти насекомые это ухитрились сохранить. А у нас, ну, где-то, может быть, в роду были казаки-пластуны у кого-то. И какие-то традиции они дали. Ну, вот так вот вы по-хорошему покрутите в голове. Вот у нас последние 100 лет... Идет геноцид коренного народа. Значит, куча казаков была вырезана, вынуждена была уйти за границу и так далее. Много могли традиций сохраниться, так вот, по большому счету. Только где-то в такой глуши тьму таракани, в Сибири и так далее. Поэтому, как бы, проблема в чем? Если наши изобрели какую-то синтетическую систему, то не зазорно, допустим, ну лично мне сказать, что я взял основу, допустим, какую-то оттуда, но добавил в нее наше славянское миропонимание и славянскую практичность. Вот и все. И когда так говоришь, ну, во всяком случае, мне не стыдно говорить, что я там что-то сочинил. Ну, я говорю так, как есть. Если кто-то настаивает на том, что у него там древние казацкие традиции, ну, да, может быть. Может быть, не спорю. Там в интернете много всего можно найти. Гиперборею, борьба, еще какая-то там фигня. Понимаете, а все эти люди, когда на них смотришь, они вышли либо из карате, либо из какого-нибудь там китайского ушу, а потом придумали это и преподают за бабки другим людям, которые искренне верят и болеют, что это вот наше, исконно русское. Можно ж любых словес накидать на систему, если ты немножко даже азы освоил принципов базовых, и у тебя все будет получаться. Но ты людей будешь обманывать. Вот я никого обманывать не хочу, я поэтому просто говорю, что честно. Я брал информацию оттуда, но в то же время и наши источники черпал. Кстати, вот эти все синтетические системы, которые появились, именно боевые, они все русские, славянские. Я же говорю, тот же Гамаюн, допустим, работает. Он вышел из кадочниковцев, насколько я знаю. Но он очень серьезно вырос и очень классные вещи дает. Замечательная система, все, что я могу сказать. Я лично, к сожалению, с ним не знаком, но вот то, что я видел в интернете, шикарно. Ну, мы похожее делаем, все, что могу сказать. Потому что крутится все вокруг одного и того же. Он ее называет там казачий вар, упражнение вокруг котла. Ну, он можете в интернете загуглить, посмотреть. Хорошие у него тренировки. Вот он дает хорошие принципы. Но начинал он немножечко в другом месте. И так далее. Просто когда человек не начинает придумывать себе героическую историю, а честно говорит, что у него был сложный путь поисков и там лишений, размышлений и так далее, ну, это нормально. Хуже, когда он начинает говорить, что вот у меня прямая передача там в 10-м колене, я весь такой крутой и так далее. Я так не говорю, и я таким не являюсь. Понятно. Благодарю тебя. Хорошо все разъяснил. Да. Идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Здравия, Вадим. Хочу услышать твой ответ. Вадим, Я бы тоже свои наработки изложил на бумаге или, может быть, даже поучаствовал в эфире. Но меня вот что останавливает. Если я расскажу достаточно много, то сказанное мною начнут бездумно копировать, вставлять куда попало, не вникая в совершенно и совершенно искажая при этом суть и неся вред. Кроме того, не очень хотелось бы сталкиваться с силами глобального жречества, ибо риск быть утилизированным за просвещение не равен нулю. Как выйти из этой ситуации? Владимир, ну я вам скажу так. Ну, война ведь она у нас на всех уровнях идет. Вот то, что сейчас идет, это война. Допустим, та информация, которую я запустил в качестве обмена, она, ну, за меньшее убивали. Вон Похлебкина, историка, забили насмерть. За работу истории одного псевдонима, про сталинский псевдоним и про то, как евреи меняли свои фамилии и так далее. То есть, когда вы поковыряетесь в новейшей истории, вы таких примеров найдете много. Если вам есть что сказать, напишите это и попробуйте через наше славное издательство «Белые Альвы» это издать. Вам вот Алексей телефон, да, адрес подскажет, что найдете в интернете, загуглите, да и все. Я полагаю так, что сейчас такое время, что всю информацию, которая может помочь остальным, нужно давать. Объясню, вот в чем проблема была, допустим, еще 100 лет назад у тех же восточных монахов, которые там крысили все по своим монастырям. Вот они сидели внутри своей школы. Потом носитель традиции умирал, и цепочка информационная прерывалась, пока не находился какой-нибудь очередной там товарищ, который получал информацию из информационного источника, который находится за атомарным миром, и, собственно говоря, опять давал эту информацию людям. Вот, выдавая ее за какую-то древнюю информацию. Все крутится вокруг одного и того же. Поэтому давать информацию нужно. А бояться этого жречества, ну, тогда нужно бояться на войну идти, не знаю. Я не боюсь, например, мне плевать. Если таковые люди захотят со мной каким-то образом разобраться, ну, пусть попробуют. Вот, и вам советую тоже не бояться. Вот, вся проблема в человеческом страхе. А когда вы осознаете, что самое главное, есть ваша душа, которая бессмертна и которую не имеет смысла убивать какими-то страхами и подлыми низкими поступками, ну, вы увидите, как расширится горизонт вашего мировосприятия и мироотношения заодно. Вот эти вещи взаимосвязаны, я в книжке там старался описать. Ну, не знаю, насколько полно получилось, извините, тема очень обширная. Поэтому, чем больше мы будем говорить и чем нас будет больше для информационного обмена между собой, тем будет лучше. Это вот хвала интернет, что он есть, потому что еще 40-50 лет назад эти ребята могли вон, издавать такие документы, как катехизис евреев СССР 46-го года и между собой там делать между собойчики. А все честно работали на общий котел, строили заводы, фабрики, а эти работали вот по этой бумажке. Если вы ее не читали, почитайте. Очень интересный документ. Вот. И очень интересная история его происхождения. Это подлинный документ, это не фальшивка. Ну и так далее. То есть, мировое жречество, оно там может делать свои дела. Это просто эти ребята, они... Ну, скажем так, есть высокая вибрация, есть низкая. Есть определенные силы. Это, конечно, вопрос спорный. Я там во второй книжке этот вопрос поднимаю. Просто почитайте, кому поклонялся Моисей, от кого он получил информацию. Ну, это очень просто. Второзаконие открываете и читаете. И вошел Моисей во мрак, где Бог. Ну и так далее. Мраком у нас что обозначают? Мраком обозначают структуру, которая связана с демонизмом, какими-то темными сущностями и так далее. А там очень интересное описание дальше идет. Туман, трубный звук, от которого там все люди падали на землю и так далее. То есть, что это было за сила, да кто его знает. Но не надо считать вот этот документ под названием «Библия» сборником сказок. То есть, в любой книжке всегда есть доля истины. Ну, может быть, ее там чуть-чуть. Ну, так же вот, как мифы. Все же думают как? Ну, не все так многим навязывают просто стереотип. Миф – это некая выдумка там, древних людей, которые всего боялись, там сидели у костра и так далее. Да сейчас. Это искаженная веками просто устная передача информации о том, что было там тысячу, две, три лет назад и так далее. Она зашифрована зачастую, но поймите, что мировоззрение человека за это время очень сильно поменялось. И человек, который там жил 2000 лет назад, выживал, он не мог говорить так, как говорит современный человек. И вот к вопросу, кстати, о языке. То есть в некоторых случаях, почему я использую те же самые иностранные слова, ну, в русском пока аналогов нет. Поэтому надо использовать эти слова там, где это допустимо, но в очень ограниченном виде, расшифровывая значение того или иного слова. Такие дела. Все равно старые славянские тексты приходится расшифровывать и искать смысл слов, ну, декодировать по-любому. Вот и все. По-хорошему, в школах нужно вводить такой предмет, не просто русский язык, а история русской азбуки, где нужно детям рассказывать, что значит та или иная буква, что у нее есть определенные смысловые значения и образы, которые за ней стоят, что написание и произношение – это две разных вещи. Есть буквы, там, которые ты не произносишь, но обязан записать. Почему? Когда ты записал, ты потом берешь дешифровальный словарик, открываешь его и буковки все читаешь и понимаешь, что вот это вот значение слова правильно. Это так называемые их первородными словами называю, которые даны человеку вместе с его душой, и это способ кодирования, декодирования информации. То есть у нас все происходит через мозг, а мозг – это что такое? Это бортовой компьютер, который преобразует высокую вибрацию в низкую частоту всего-то навсего. А все считают, что там вот и сидит сознание человека. Да ничего там не сидит. Сознание сидит в душе. Вот. Сущность. Ну, в книжке я, кстати, описываю, чем сущность от личности отличается и так далее. У нас все с ног на голову перевернуто. Ты должен стать личностью. Да нет. Личность как раз это личина, это ложная. Сущность – это главное. А сущность, вот она на ребенке, допустим, видна. Дети до 6 лет где-то, они представляют собой сущность, а потом это начинает под наслоениями прятаться. И на выходе уже получается личина. Но это нормально, так и задумано тем, кто все это создавал многомерно. Ну вот как-то так, не знаю, ответил я на вопрос, не ответил. Постарался развернуто. Я со многим согласен, что ты сказал. Единственное, что если уж мы говорим про изучение наших образов, которые заложены у нас в нашем языке, то в этом случае, наверное, надо правильно говорить не про азбуку и не про букварь, а про буквицу, потому что да, азбуки это уже упрощенное, да. Если мы говорим о сбоге веда и глаголе добро, уже где образы заложены, это более серьезно. Да. И второе, с чем я не соглашусь в данном случае, я не знаю, почему ты сказал, что в русском языке нет слов, которыми можно что-то изобразить. Русский язык как наследник великого праязыка славянских и многих языков, он содержит в себе настолько много понятий, образов и словес, которыми можно описать вообще все что угодно. Ведь многие писатели говорили, нет ничего в мире такого, что не мог бы описать великий и могучий русский язык. Классно. И многие другие языки, они упрощенные по сравнению с нами. И как я разговаривал сейчас не буду национальность говорить, человека из Европы, живущего в одной из европейских стране, он сам вырос здесь, в России, а потом эмигрировал туда, потому что вот у него корни оттуда, европейская страна. Ну вот он говорит, когда я ехал на родину. Когда приехал, я увидел, что здесь я чужой, потому что я воспитан как русский человек. Да. Вот. И когда я знал тот язык, мой исконный язык, настоящий, но не до такой степени. Когда я стал сравнивать с русским, я понял, что говорить на том языке – то же самое. Взять тот палка, взять, пошел туда. Это как вот настолько упрощено и непонятно мне было, что я свой менталитет перестраивал. И до сих пор я остаюсь русским человеком. Хотя по национальности я не русский. Я вот европеец, там, ну, указывает на одну страну. То есть вот в этом я с тобой не соглашусь. А все остальное замечательно сказано. Алексей, в принципе, вклиню свои там 5 копеек. В принципе, согласен с тобой. Просто для написания книги, ну, лично мой багаж пока не позволяет все заменить. Ну, буду учиться, что ж, все мы учимся, ничего страшного. То есть постараемся впредь использовать только наши слова. Да, вот мы с тобой разговаривали, и не только с тобой, с другими разговариваю, и всегда мы приходим к одному и тому же с теми людьми, которые интересуются нашей древностью. Не просто пришли что-то рассказать, свои какие-то умозаключения, а интересуются древностью. И вот мы приходим к одному и тому же. Да. Ведь слово – это не просто так. В слове заключается некий образ, который порождается для того, чтобы человек что-либо донес до другого человека или других людей. Получается, что вот ты правильно заметил, на мой взгляд, что кроме мозга мысли-то там нет. Мозг – это всего лишь вычислительная машина, которая притягивает мысли, как приемник притягивает определенный настрой на волну, потом трансформирует, переводит в какие-то образы и понятия, понятные человеку, исходя из того общества, в котором он живет, из воспитания, вернее, этим обществом получены. И потом он их трансформирует уже в понятный образ для того, чтобы выразить, подбирает слово и выпускает наружу. И вот как раз слово – это то, что словить. Другие люди ловят этот образ. И получается следующее. Человек создает некий образ, исходя из той, ну, слово «информация», из тех знаний, которые к нему вошли. Дальше он это превращает в образ, этот образ через слово выбрасывает из себя, выводит в мир. В миру этот образ так вот приобретает значимость, то есть мысль становится материальной, и дальше мир приобретает эту мысль и, как большой копировальный аппарат, увеличивает ее в размерах и отдает обратно. Вот и все. То есть даете вы добро, получаете добро. Даете это самое недобро, получаете вот это недобро. Вот, все очень просто. Поэтому русское слово, которое нам по роду, по крови близко, оно и отвечает нашим всем установкам. И в этом случае мы порождаем то, что близко нам, наши образы. И мир отвечает тем, что даем мы. Если же мы употребляем вот эти безобразные, безобразные иностранные словцы, которые каждый трактует по-своему, мы можем умничать, мы можем там щеки надувать, пальцы веером, каким-то там дипломами, учеными степенями и так далее. Кичиться, но при этом ничего в нашу сторону лучшего не делается. Мы сотрясаем воздух, в то время как другие люди, у которых тоже есть небольшая часть образности, ну, небольшая по сравнению с русскими, да, с славянскими словами и образами, они в этот момент занимаются делом. И мы потом удивляемся, а почему вдруг так происходит? Да потому что мы пустословили, а они занимались обычным таким делом, распорядок у них есть. В этом году мы делаем это, через 10 лет у нас будет это, через 100 лет вот это, через 1000 это. Их и не волнует, что они 100 лет не проживут. Их не волнует, что через 1000 лет их даже никто не вспомнит. Они, как вот это слово там, муравейник применил, вот они просто трудятся, они просто работают, как машины. Они проводники низких вибраций. И делают свое дело. А мы пустословим, применяя чужие слова какие-то, не знаем, о чем говорим, умничаем, философствуем, чего угодно делаем, кроме жизни, кроме рождения своих родных образов и улучшения этого мира. Вот чем мы занимаемся. Согласен. Я об этом там в книжке тоже упоминал. Вот вклинюсь, как бы скажу. Допустим, слово «патриот». У нас все орут в интернете там «я патриот» и так далее. Ребята, этимологию слова этого, происхождение слова, не этимологию, происхождение, посмотрите. Английское слово было рождено в Англии, причем не англичанами, естественно, и обозначает нахождение в противостоянии королевской верховной власти. А в России есть такое нормальное слово «родину люби». Вот очень все просто. Родину любить. И больше ничего не надо. А когда ты говоришь «я патриот», я всегда прошу, а что ты под этим подразумеваешь? Ну, когда человек говорит «я родину люблю», я говорю, а нахрена ты тогда применяешь аналог иностранного слова, который даже не знаешь, что, какое значение имеет, и так далее. Они еще понавбрасывали всяких слов «социализм», «коммунизм», «толерантность», «фашизм» и так далее, «национализм». Ну, все вот эти слова, кстати, наизм, они же как бы несут в себе отрицательную подоплеку. Русский язык, он великий и могучий, он эти подсказочки-то дает. Я вот сколько анализировал большинство слов, ну вот все вот эти пустословы, они наизм заканчиваются, как правило. Не все, но многие. То есть Это как генетические продукты. Кроме вреда и яда для души, они ничего не несут. Вот то, о чем ты говорил, о том, что люди просто говорят на разных языках, это малая доля опасности. Большая доля опасности заключается в том, что когда человек запускает в себя иностранные слова и начинает оперировать только ими, он утрачивает мировоззрение, мировосприятие, мироотношение его народа. Вот. А это уже начало болезни со всеми вытекающими последствиями. Ну, душевная, естественно, болезнь. Mm-hmm. Потому что болезнь души, она связана с трансформацией информации. И с правильными и неправильными действиями. Вот как-то mm-hmm. так. Ну вот смотри, у нас в древности было слово в одном из жреческих направлений, слово «патер» означает «старший». Угу, в дальнейшем вот это слово «патер», оно как-то из лексикона, ну, обычно не применялось, да, у нас есть угу. «батя», «отец», ну, так далее, да, там, «глава», «начальник», то есть, который дал начало, да, не начальник, да. Который дал начало. Да, и да, оно да, как-то да. вот, когда стало переходить вот туда, на запад, оно «патер», то есть, у них стал «старший». Естественно, что когда король, то есть кинг, да, там старшим стал становиться, естественно, вот этот паттер, вот для него это было вот то, что ты сказал. И, конечно, в итоге это превратился в патриотизм. А по-русски что? Есть слово «отечество», есть «отчизна», есть «родина», есть «страна», есть «держава». Вот сколько у нас понятий, они друг от друга отличаются. Но мы всегда почему-то можем для одного понятия, например, «отечество», применять все слова и думаем, что это синонимы. Да нифига, ребята, это не синонимы. Это совершенно разные слова, несущие разный образ. Согласен. Они могут сопутствовать друг другу, они могут дополнять, уточнять, но это разные слова. Да. «Отечество» – это слово «отец». «Отчизна» – это немножечко, уже немножечко другое, связанное с твоими, где твой отец и его отцы жили. Это уже множество отцов. «Родина» – это где ты родился. Это может быть не... Да, это место рождения. Да. Страна – это та сторона, к которой ты относишься. Она может быть внутри родины, внутри отчизны, внутри державы. Держава – это то, что строй. Это строй, по которому строится все. Это устройство общества и так далее. То есть, как видите, вроде бы казалось, нам сейчас в голову, и теперь нам еще и государство там в голову вложили, что совсем другое обозначает. И мы все это почему-то приравниваем. А вот от этого приравнивания идет оскуднение нашего представления о мире. И мы превращаемся в каких-то зомбанутых, которым любое слово становится безобразным. А раз ты мыслишь безобразно, ты становишься сам безобразным. А потом удивляемся, а что это такие кривые зеркала, когда я в них смотрю? Вот Васька смотрится, у него прямое, а я смотрю, у меня зеркало кривое. Но зеркало не виновато, если рожа кривовата. Абсолютно согласен. Ладно, хорошо, идем дальше. Тут, кстати, вопрос был ко мне, а я что думаю, да, вот там продолжение. Алексей, а ты что думаешь? Это мы так долго отвечаем с тобой на вопрос. Владимир из Мытищ, да. А что я думаю? Я примерно так же и думаю, что, во-первых, слово «жречество», на мой взгляд, здесь упомянуто не кстати, потому что жизнь рекущей не может речь... вернее, говорить или предлагать что-то уничтожающее, потому что жизнь и уничтожение – это несовместимые вещи. Поэтому жрец, он может только быть жрецом рекущим, то есть не просто говорящим, а и воплощающий, двигающий, доносящий жизнь. А если ты говоришь про жречество, которое уничтожает, это не жречество, это по-другому называется. Поэтому не надо бояться жрецов, как ты говоришь, глобального жречества. Это не глобальное, это глобальные выродки, которые пытаются всех подчинить себя. Почему не надо бояться? Потому что если ты на стороне богов, то кто против тебя? Простой вопрос. И те жрецы настоящие и боги, если ты доносишь правду, то есть по праве, и правда – это высшее, и в правде сила, и в правде Бог, то в этом случае кто может быть против тебя? Поэтому страх – да, страх бывает, существует, у страха глаза велики, но за страхом мы теряем голову, за страхом мы теряем рассудок, за страхом мы теряем чувство совести, понятие совести, саму совесть можем потерять и так далее. Каждый выбирает для себя, каждый выбирает по себе. Сидеть в норке, как премудрый пескарь всю жизнь, или все-таки жить. Это отличия большие. Идем дальше. А вопрос, не вопрос, дополнение маленькое. Давай. Для Володи. Владимир, начните с узкого круга людей, которые рядом с вами. Не надо выходить на глобальную арену Просто есть методы, ну, сами знаете. Берите на вооружение метод нашего противника. А это передача лицом к лицу в узком кругу. Вот и все. Хотите в интернете, можете в интернете, но в интернете, вы сами понимаете, сидят товарищи, которые отслеживают, он как женщину на полгода посадили, непонятно за что. За то, что она рассказала про преступление. Поэтому берите на вооружение тактику врага и работайте по ней. Это нормальный способ. Партизанскую войну никто никогда не мог победить. Ни во все века. Они этот метод использовали до той поры, пока не создали свое государство в 1946 году. Вот. И с тех пор все резко изменилось. В общем, ну, сейчас ты призовешь всех к вилам, к топорам и к ружьям. Нет, боже упаси, не надо никаким вилам, топорам. Разъяснительная работа – это сейчас самая главная работа. Потому что у многих крыша съехала на бекрень именно из-за того, о чем мы сейчас с тобой говорили, что много иностранных слов вброшено в мировосприятие человека, навязано ему пропагандой, средствами массовой информации, и на выходе человек не понимает, что говорит, и у наших, у многих людей нормальные, в общем-то, подвижки, взгляды, основа нормальная, ну, теоретической базы мало, вот и все правильное. Поэтому я ни к каким переворотам не призываю. Я призываю к разъяснительной работе. Я это подчеркиваю. Революция не наш метод, уже неоднократно мы говорили. Хватит нам потрясений, нет, хватит кровопролитий. Потому что революция разрушает. Да, революция, она всегда известна кем, на чьи, да, деньги и для чего делается. Да. Это не наш метод. Если вы еще не поняли, что такое революция, посмотрите за последние 10 лет, сколько было различных революций в ближнем нашем окружении, в далеком окружении, и посмотрите, что после этих так называемых революций с народом делается, со страной, да, делается, с культурой делается, и кто в конечном итоге, да, приходит к власти. Да. Если вас еще это все не убеждает, ну, тогда вспоминайте 17-й год, последствия, вспоминайте гражданскую войну, как рубили, да, русские русских и так далее. Что потом из этого получилось и как всем было здорово и замечательно. Если вы всего этого хотите, давайте, берите Коле и идите своим братьям по головам стучать. Но что из этого получится, я предупреждаю, ничего хорошего из этого не получится, потому что на каждый кол найдется дубина с шипами побольше. Да они этого сидят и ждут. Ну, кстати, вот вторая книжка выйдет, я там эти все моменты описывал. Mm-hmm. Все очень просто в государственном механизме. Когда вы поймете общий принцип, то, что лежит в основе, все, ну, ладно, выйдет книжка, прочитайте. Выйдет книжка, прочитайте. Понятно. Либо поговорим в эфире, Алексей, ну, когда там. Да, время случится, поговорим, конечно. Да. Вопрос эфир от Данила. Здравия соведущим. Вадим, ваше видение, какие внутренние качества при написании данной книги вам удалось раскрыть в себе? Благодарю за ответ. Хороший вопрос. Да, хороший вопрос, спасибо. Ну, скажем так, извините, конечно, за молчание, пытаюсь сформулировать правильно, вопрос непростой. Скажем так, я изменился, но стал более трепетно, что ли, и аккуратно обращаться со словами. Когда я писал, естественно, ты пишешь, ты проговариваешь материал, и неоднократно причем, потому что приходилось же перечитывать, потому что надо, чтобы не сам понимал, другие понимали. Я же не для себя пишу. Вот. То есть возникало понимание определенных вопросов, и насчет качеств... Ну, скажем так, я укрепился в мысли, что качества такие, как прямота, честность, порядочность, твердость духа и так далее, вот их надо держаться, чего бы это ни стоило. То есть вот есть варианты в жизни, когда человеку предлагают выбор. У меня был такой выбор в жизни, когда стоял вопрос таким образом: либо я остановлюсь на службе, подписывая определенный договор о сотрудничестве с определенными структурами, на которые я должен стучать, либо я ухожу с ничем в мир и там начинаю зарабатывать деньги, как могу. Я выбрал второе. Поэтому как бы А у меня есть вся переписка, я могу это в любой момент подтвердить документально и так далее. Там все очень возмущались, меня никто не понял. Обычно все подписывают. Так вот, я лишний раз просто убедился, что вот эти качества, их, за них нужно держаться. Это единственная ценность, которая у вас есть. Сказать, что конкретно какое-то качество развилось, ну, да не знаю. Ну, в целом, наверное, улучшилось понимание ситуации, вот скажем так. Я себя не считаю каким-то там белым и пушистым, у меня масса из своих проблем, как и у любого человека. Но это мои внутренние дела, я просто на них акцентирую внимание и стараюсь бороться с этими недостатками. Вот единственное, в чем, наверное, еще убедился, что вот такое самое главное качество, которое нужно развивать в себе, это осознанность. Ключевое слово. И там спасибо Георгию Ивановичу Гурджиеву, который на этом заострял внимание, с Петром Демьяновичем Успенским. Вот они немногие, наверное, единственные, потому что я в другой литературе этого не нашел, которые на этом заостряли внимание. То есть осознанность – это качество человека, который по своим качествам является воином, ну или имеет такие задатки. И без развития этого качества дальше не будет у вас ничего. Осознанность что такое? Ну, себя осознанным считает вроде как каждый человек. Спроси вот человека, в сознании он находится или нет. Да, конечно, в сознании, я ж вот хожу бодрый. Да нет. А ты отдаешь отчет своим словам, своим действиям. Видишь ли ты себя со стороны? Понимаешь ли ты, какой вред ты приносишь людям тем или иным словом, действием и так далее? Вот все это в совокупности порождает как раз вот это ключевое качество – осознанность. Что оно дает на уровне заатомарного мира, а это ваша сущность развивается, души. И дает она такую вещь, как возможность управлять своим тонким телом, когда оно уйдет в другое измерение, после того, как умрет физическое тело трехмерное. Вот. Я почему как бы смею это утверждать? У меня есть определенный опыт, не хочу особо им делиться по радио, но я много чего видел, мне показывали и так далее. Он субъективный, верить мне можно, можно не верить, но есть такое понятие «управляемый сон». Могу вам подсказать, что такое управляемый сон. Это когда вы спите, ваша душа подключается к информационному полю, потом она видит там определенные события, испытывает определенные впечатления, причем это могут быть не ваши события и впечатления, кого-то, кто погиб, либо с человеком что-то произошло. Это записывается на общий диск, скажем так, информационный. И вы это просто прочитали. Потом вы выходите из этого состояния, и у вас сидите ошарашенный на кровати и думаете, со мной ли это было. То есть ощущение реальности от увиденного там, оно намного сильнее, чем от увиденного вот здесь, в жизни, в трехмерном мире. У меня таких снов было очень много. Я просто потом стал их систематизировать и понял, что, ну, это не мои все воспоминания, а поскольку приходится общаться в определенной среде с подобными себе, то я просто убедился, что я не один такой. Таких много людей. Просто не надо думать, что то, что вы увидели во сне, есть результат работы ваших впечатлений, там каких-то. Ну вот я несколько раз видел катастрофы, мне показывали. Причем глазами кого-то, кто, наверное, в этой катастрофе погиб. Ну, страшно, я вам скажу. Все передается, эмоции передаются, звук передается, крики передаются и так далее. У меня друг видел, как, допустим, наш отряд какой-то, видимо, в Чечне, там в каких-то, в пещере, ну не в пещере, в ущелье был зажат. Там он говорит, описывал мне все это дело. Говорит, и впечатление, ощущение отчаяния человека, и была там речь слышна чеченская и так далее. Ну вот, как последний бой. Вот записалось впечатление, и все, он его считал. Вся эта информация, которую люди вбрасывают и уносят с собой, она записывается в информационном поле. Его называли ноосферой, вот Вернадский. Ну, там все можно считать. Душа подключается к этому во сне, ну, либо в определенном состоянии, в состоянии, ну, употреблю не русское слово, медитация. Хотя у него есть аналог у этого слова и русский, кстати. Сейчас как же, сейчас не готов сказать. Медиум – это посредник. Ну, да. Медиум – это посредник, то есть он входит в состояние посредничества, получает знания. Да. Хорошо. Хорошо, давай сейчас несколько уточним. Не знаю, здесь. Насколько я ответил на вопрос, но очень сложный и вроде ответил, не знаю. Да как смогла, так и ответила, да, сказала коза. Но мы как можем, так и чай. Ребят, не кидайтесь на стульями, да, мы пианисты играем, как умеем. Значит, здесь уточнение Николай Сергеевич взял. Патриот происходит от латинского патриота, из древнегреческого слова, древнегреческого. Не по-русски написано, патриотиста, грубо говоря, так, что означает земляк, соотечественник. Далее от еще какое-то там слово непонятное, патер, судя по всему, отец. Русское патриот впервые у Петра I появилось, позднее заимствование через немецкий патриот с XVI века или французское патриот из сына отечества. Дальше патриот – тот, кто любит свое отечество, предан своему народу, готов на жертвы, подвиги во имя интереса своей родины, ни слова про любовь к земле. Так вот, я почему здесь уточнил, что древнегреческого. Друзья мои, если вы поизучаете вообще-то греческий, какие-то там дела, вы поймете, что никакой древней Греции не было вообще. Греция появилась не так давно. И, в общем-то, кто писал Конституцию Греции, можете почитать, будете очень удивлены, когда она писалась, кем писалась, и что такое за греческий язык, на котором греки никогда не говорили. И было несколько реформ, и было несколько внедрений этого греческого языка. То есть это примерно из той же серии, как древнелатинский язык, на котором латиняне есть, но на латинском никто не разговаривает. Там говорят врачи или кто-то там еще, там узкий круг людей. И то не говорят, а так кое-что произносят и рецепты выписывают. На этом все заканчивается. Вот греческий, с той же самой истории. Это жреческий язык. Там была Жреция, некое такое небольшое пространство, а буквы Г и Ж, они меняются. Небольшое пространство, где стояли храмы, очень много храмов там было. Это примерно как сейчас от современности, если взять аналог, привести Ватикан. Вот такой город внутри страны, город-страна внутри страны. И вот была такая Жреция, где жили жрецы, культы всякие там проводили и так далее. И никаких там древнегреческих богов не было. Все это выдумки, все это предания тех, которые потом пришли на место Жреции, уже разрушенные, уничтоженные. И вот эти вот дикие племена или полудикие племена, которые имели свои упрощенные предания, они вдруг, эти упрощенные предания, передали ученым, или ученые у них заимствовали и придумали древнюю Грецию с их богами, которые живут по очень упрощенному представлению, так же, как вот какие-то злобные людишки, которые друг другу козни там творят, издеваются над людьми и так далее. Вот это вот выдумки древней Греции, такие же выдумки, как и древнего Рима, который там, вот этот латинский язык искусственный и так далее. А если посмотрите, кто строил Рим, кто жил на этих территориях, чей язык изначально там был, чей взят в основу и так далее, вы поймете, что как раз, если даже с той стороны смотреть, то патер – это одно из древних жреческих понятий о старшем в каком-то клане, в каком-то направлении жрецов и так далее. И все тогда у вас станет на места. Это то, о чем мы говорили. Еще одно уточнение здесь пришло по слову «жрец». Жрец – это жизнь рекущий, есть цель – сотворяша. Вот такую расшифровку, если полностью. Благодарю Виктора Леонидовича за то, что нам помог с этим вопросом более подробно разобраться. Итак, идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира Зинич. Вадим, прибыль-то да. хоть есть от издания книги или так на уровне нуля? Можешь не отвечать на вопрос, если не хочешь. Да нет, почему? А я отвечу. Идут денежки немножко. Но это проект некоммерческий. Я ж не Дарья Донцова, чтобы писать такие вещи, которые будут в туалете читать. Я извиняюсь. Mm-hmm. На мягкой бумаге написанные. Но определенные деньги это приносит, но небольшие. Это не способ зарабатывания на жизнь. Ну, вроде ответил на вопрос. Понятно. Хорошо, что уточнил, что ты не Дарья Донцова. Я уж стал переживать. Да ладно. Да, думаю, а вдруг? Ну ладно, облегчил мое представление. Нет, у меня всего на 4 книжки хватит информации. И нет, больше... я в другом смысле, по внешности. Ладно, хорошо. Вопрос в эфир от Владимира Измытич. 3 взаимосвязанных вопроса. Вадим, не кажется ли тебе, что знания китайцев и индусов в современном виде очень напоминают письмо дяди Федора из Простоквашино? Отсюда возникает второй вопрос. Подлежат ли имеющиеся у них знания реставрации? Отсюда третий вопрос. Отреставрированные знания – это, математически выражаясь, ваш сын дядя Шарик в третьей степени? Ага. Как-то сложно, но постараюсь ответить проще. Знания разбросаны по всему миру. И еще раз, вот Россия не родина слонов. Часть информации сохранилась в среде других народов. Причем, как бы, если мы будем тех же индусов рассматривать и часть китайцев, так извините, они все с севера пришли. Они же почему, допустим, индусы кастовую систему хранили долго? Барии, арийцы. Уйгуры то же самое, посмотрите, внешний вид и удивитесь, что они на китайцев-то не очень-то похожи. Вот. У них черты белой расы. Поэтому, как бы, не зазорно собрать информацию, которую растеряли, которая растерялась в силу определенных исторических причин и событий, и назвать источник. Тем более, что это все синтез, еще раз говорю. То есть синтез – это не тупое копирование. Вот нельзя переносить ту же индийскую йогу, особенно, это коммерческий проект, на котором там парят всех жителей крупных городов особенно, с целью зарабатывания денег и так далее. Так же, как многие системы, которые называются боевыми, на самом деле боевыми не являются. Сборщик денег не более чем. Как-то так. Не знаю, ответил или нет. Не знаю. Владимир, наверное, сам ответит, ответил ты или нет. Да. Ладненько, идем в эфир. Возвращаемся в эфир. Я возвращаюсь в эфир вопросами из чата. Реплика в эфир. Следующее. А вот система Гамаюн, про которую ты говорил, это клуб «Выходцы от Шевцова»? Вот не скажу. Мой друг, который занимался у Кадочникова, называл, что Гамаюн выходец из этой системы. Угу. А начинал он как бы там в самом начале, поэтому вот у меня информация оттуда. Если надо, к следующему эфиру уточню. Угу. Реплика у нас такая. Алексей, у нас про других людей, которые не присутствуют в эфире, не говорят. Имеется в виду, вот про Дарью мы тут с тобой начали говорить, или нет, ты начал, а я поддержал. Про извинения я как бы просто привел пример. Тем более в таком варианте с мягкой бумагой. Ну ладно, идем дальше. Вопрос в эфир от Валентины. То, что дух и душа взаимосвязаны, это ясно, но я не поняла утверждение, что дух внутри души находится. Можно поподробнее об этом? А чем тогда отличается душа от духа? Кроме того, что его духа нету у животных? Благодарю. Угу. А вы вспомните, как устроен атом углерода. Значит, 4 атома на внешней орбите, 2 на внутренней и ядро. Вот, то есть углерод семикратен. Ядро и 6 атомов. Внешние атомы, 4 на внешней орбите, взаимодействуют с внешним миром, а 2 внутренних, они с миром не взаимодействуют, это внутренние. Отсюда строится схема, в которой ядро атома является аналогом духа, 2 внутренних ядра атома являются аналогом 2 внутренних центров, которые связаны с основой бытия, то есть за атомарным миром. И 4 внешних атома ядра электрона, 4 внешних связаны с трехмерным миром. А там надо просто схему посмотреть, в книжке она есть. Так вот, дух связан с внутренними атомами. Почему? Не атомами, с внутренними электронами. Почему? Вибрации ядра самые высокие. Затем идут вибрации внутренних электронов, потом вибрации внешних электронов. Вибрации внешних более низкие. Вибрации центров, соответственно, тоже. А дальше идут вибрации в трехмерном мире, они еще более низкие. Ну, так устроен этот мир. Значит, и вот эта система работает следующим образом. Два внутренних электрона, два внутренних центра в душе, они связаны с духом. Но чтобы к ним достучаться, ну, нужно иметь достаточно высокую интенсивность вибраций на внешних центрах, которые с внутренними связаны далеко не всегда. И вот здесь уже начинает работать расовый принцип и принцип народов первой группы, так называемые, их называю. Ну, чем выше у человека интенсивность вибраций, тем проще ему связаться с внутренними центрами. А через них уже идет связь непосредственно с духом. Внутренние центры отвечают за стыд и совесть для формирования таких вот элементов. Это все идет оттуда. Чувство справедливости. Вот почему у славян, у русских, всегда повышенное чувство справедливости. Причем не по отношению к себе, а по отношению ко всем. По отношению к обществу. У нас ведь это отличается от некоторых других народов, которые понятие справедливо-несправедливо относят только по отношению к себе. Нет, у нас все намного сложнее. Потому что высокая интенсивность вибраций. И чтобы ее понизить, ну, существуют различные методики. Самая простая – спирт, наркотики, разврат, классицизм. Вот. Создание ложной системы ценностей. Создание системы потребления, которая человека закрывает и отрывает внешние центры от внутренних. Ну, вот это с этим связано. Как связи работают между центрами, там в схеме нарисовано, по словам не объяснишь. Откуда картинки я эти взял? Мне их показали, сразу говорю. То есть, хотите верьте, хотите нет. Большинство информации, которая есть в книжке, это то, что мне показывали через образы. Я их просто описывал. Я не выдумывал это из какой-то головы. Это получилось вот так. Шел понятно, образ, понятно. Мне его надо было записать. У меня огромная куча этих рисунков лежит. А потом перевести на нормальный язык. Понятно. Идем дальше. Миколаевич из Тераховки. Как преодолеть себя и научиться много подтягиваться? Много, это сколько он не написал? Да неважно. Есть такая штука, как воля. Вот воля – это то, что есть у человека, и то, чего нет у животного. Связано это опять с взаимосвязью с духом, в первую очередь, и с внутренними центрами. Волю можно развить точно так же, как вы развиваете мускулы. То есть, а связано это с терпением и с пониманием того, что если вы хотите чего-то достичь, ну, нужно делать, в общем, как мы говорим, важно количество осознанных повторений. То есть, можете отжиматься там, допустим, или подтягиваться механически, но лучше, если вы поставили перед собой цель, просто это осознать и делать даже через «не хочу». Поставили цель, следуйте к ней. Все связано с волей. Воля есть, будете делать. Воли нет, ну, так взаимосвязь какая получается? Воля воспитывается через направленные действия. Волю можно развить только в трехмерном мире. Когда душа уходит в пятое измерение, там все это у нее не работает. Она в спящее состояние переходит. И ваша задача использовать здесь время, которое каждому отведено создателем свое, для того, чтобы развить в себе какие-то качества, укрепить волю, укрепить свои центры, чтобы стать центрированным. Ну, говорю, проще прочитать, извините, что как бы рекламирую, отсылаю все время книги, там я просто схемки рисовал, как это все работает. То есть душа должна стать сферой, она сферой не является. В силу определенных причин. Эти центры все, они плавают и между собой, в общем-то, не связаны. Задача человека – научиться эти центры синхронизировать. Это очень сложно, единой методики нет, зависит от индивидуальности каждого человека. То есть нужно просто найти методику для себя. Ну, ключевые моменты – это развитие осознанности. Как-то так. Так у животных почему нету духа-то? Почему нету духа? Смотрите, дух у них, вместо духа у них цельная оболочка. У них матрица души представляет собой сферу. У человека нет, она плавающей структурой является. То есть седьмой элемент, то есть у них ядра нет как такового. У них есть цельная внешняя оболочка. И все центры расставлены именно на ней. А как это проверяется? Ну вот понаблюдайте за животными. Они представляют каждый из собой законченную цельную картинку, структуру. На собаку на свою посмотрите, на кошку. У нее характер индивидуальный, это связано с разной интенсивностью вибраций. Но движение, поведение в целом, отношения и так далее у них законченное. То есть у них отсутствует подлость, у них отсутствуют еще какие-то там отрицательные качества, которые есть у человека. То есть это цельная конструкция. Вот поэтому у них духа и нет. Они не могут научиться тому, что дано, допустим, только человеку. А человек за счет этого платит вот такой нестройной структурой. Но если он найдет в себе силы и способ решения этой личной задачи выйти на путь индивидуального развития, то, в принципе, ну, он изменится тогда. То есть для этого не обязательно использовать духовные практики, сразу скажу, вот в общепринятом смысле этого слова. Иногда просто достаточно проявлять цельность и последовательность в каких-то бытовых вопросах. Вот, как Владимир вопрос задавал насчет боязни и так далее. А не надо бояться никого. Когда вы это осознаете и поймете, что вариантов-то все равно ведь-то немного. А умирают все рано или поздно. Ну, дело надо делать. И тогда все будет нормально. Ну, вот как-то так. Не знаю, ответил или нет. Постарался. Понятно, понятно. Вопрос эфира от Дмитрия. Здравия всем. Два вопроса. Первый. Воинами рождаются или становятся? И второй. Какой критерий того, что данный человек воин? Это набор качеств. Человек приходит в этот мир с набором качеств. И если у него душа относительно центрирована и душа чистая, ну, считайте, что готовый воин. Он может об этом и не знать, я же говорю, он по профессии может быть кем угодно. Но вот этот набор качеств обеспечивает ему цельность. Вот воин – это состояние цельности, это цельная конструкция. И достаточно цельный взгляд на мир, цельные отношения к миру и так далее. Второй вопрос какой выскочил из головы? А второй вопрос следующий. Какой критерий того, что данный человек воин? Ну, я, в принципе, на него считаю, что ответил. Ты сразу есть... за один раз сразу на два вопроса. Да. То есть это не цвет глаз, это не мускулатура, это внутреннее состояние. Если у человека есть задатки цельности, ну, считайте, что он по задаткам и воин. Среди славян русских таких очень много. То есть еще такое понятие, вот там, кто на улицах дрался, духовитый. Вот эти все, вот, кто на улицах, духовитый, это уже, в принципе, один из показателей. Другое дело, что он просто весь, ну, скажем так, распылен. Вместо того, чтобы заниматься хорошими делами, он там водку пьет и морды бьет. Ну, но духовитый. Это одно из состояний. А человек другой может сидеть себе в кабинете, книжной работой заниматься, но иметь такие же задатки и качества. Проверяется это все, ну, в трудной жизненной ситуации. Больше никак. То есть, война, она ведь все расставляет на свои места. Просто война разная бывает. Сейчас вот время очень подлое и мерзкое, потому что за несколько поколений воспитали большое количество моральных уродов, которые за бочку варенья и три бочки печенья продадут абсолютно все. Ну, у каждого свой выбор. Вот как-то так. Те, кто за банку варенья и пачку печенья продает родину, тот не урод, а выродок. Да, согласен. Реплика в эфир от подсолнуха. Инь и янь – это лигатура, обозначающая род. В Триполье это тоже находят. Ну, отлично, видите, я вот этого не знал. Этот символ, он обозначает много чего. В принципе, это один из вариантов, что он обозначает. То это есть, если ты по часовой вот, нарисуешь по часовой стрелочке, то верхняя будет обозначать R, буковку левая, Да. А D будет означать правое. А вот это O или кружочек, это является объединением, что получается род. И это тоже есть. Вот и когда вот инь-янь так рисовать. Да. Я эту раскладку даю на взаимосвязи высоких и низких вибраций. Там, более того, интересный такой моментик. Если вы эту штуку повращаете по ленте Мёбиуса, то получите как раз раскладку по народам первой группы. А их получается 7 белой расы и 7 черной расы. И других рас не существует. Нужно просто понимать, что значит слово «раса» и что значит слово «народ». Вот. А что слово «раса» означает, да? Раса – это информационный поток, текущий в атмосфере. Это, кстати, индоарийское толкование, и идет оно из… Ну, был там такой раски-толкователь Вед. Я вот это слово взял за основу, потому что, ну, как бы, ну, надо опираться на древность. Все остальное потом – это уже выдумки. А это наиболее… Хорошо, а у черных народов тогда получается, что этого всего нету? Нет, там просто доминируют низкие вибрации, и все. Ну, опять, так на пальцах не объяснишь, там схемки нужно смотреть. Ну, я понял, ладно, схемки оставим для тех, кто купит книжку и прочтет. Тогда да. Вопрос, а можно ли тогда черных называть расой, если у них этого нет? В смысле, нет, раса, черная раса, белая раса. Ну, это хорошо, ладно. Друг... Высоких, соотношение высоких и низких вибраций. В белой расе доминанта высоких вибраций, в черной доминанта низких вибраций. Дальше смотрим. Инь-янь, мужское, женское. Вот белая раса, мужское начало, черная раса, женское начало. Угу. Вот, я к тому, что если мы, опять же, как-то пытаемся на древность какую-то и понимаем, что латинский язык был выдуман не просто так, ну, не на ровном месте, то там слово «раса» однозначно означает «белый», «чистый». То есть вопрос, может ли быть ли чернокожий человек быть белым? Нет. Вот, а получается, что раса, то получается тогда, что раса только одна, это белый, все остальные это уже раса. Нет, еще раз. Вот латинский выдуманный язык и прочее, это... Но он не на ровном месте выдуман, он взят за основу были наши языки древние. Я известно, понимаю. Что этрусские – это учителя Рима, а Рим – учитель Европы. Значит, получается, кто учитель-то всей Европы и всего мира, поскольку сейчас по римскому праву живет весь мир? Получается, что этрусские, то есть эти этнос русских – это наши предки, одна из ветвей. И получается, что многие слова, в том числе и в медицине, до сих пор они удивляются. Откуда русские слова в медицине? Хотя мы латиницы пользуемся, да? Так вот, если мы отталкиваемся, опять же, из того, что слово «раса» там конкретно означает «белый», то есть вот «табула раса», да, к примеру? Да. Белая чистая доска, на которой ничего еще не написано, пиши на ней, что хочешь, да, или таблица, «табула», таблица еще там такое. То есть чистая белая таблица. Получается, что «раса» означает «белый чистый». Ну, это как одно из толкований, а в принципе, еще раз, Алексей, значит, я ковырял источник наиболее древний. И раса – это понятие метафизическое, но опять вот это слово я употребляю, то есть это информационно-полевая структура, которая создает. Вот просто нужно понять, как все это устроено. Есть набор вибраций, он распределен по плотности и интенсивности. Чтобы проявился трехмерный объект, он должен пройти определенную степень уплотнения через понижение вибраций. То есть, есть вот они там очень глубоко стоят, первичные, там, в начале, у истоков. Дальше это все уплотняется, уплотняется, уплотняется. Вот как 7 контуров в человеческом теле, которые видят люди некоторые в виде цветов ауры. 7 тонких оболочек. Человек видит ту или иную в зависимости от состояния интенсивности этой оболочки. И всего 7 работает. Тонких. Ну вот если кто-то с живописью связан, как, допустим, процесс написания там чего-то в акварели происходит, делается лессировка холста, листа бумаги, дальше наносится контур, дальше наносится один слой краски, второй, третий. Вот примерно то же самое происходит с энергетическими оболочками, и потом, получается, атомы собираются на основании образов и определенных программ в трехмерные объекты. Всего-то навсего. Так вот, раса – это полевая структура, так как ее раски описывал, я просто как бы вот еще раз акцентирую внимание, которая формирует группу народов. А народ, опять, это такая же полевая структура, но только разделенная уже внутри первичной вибрации. Есть высокая интенсивность, которая создает белую расу, и низкая интенсивность, которая создает черную расу. А они уже там внутри делятся так же, как делится спектр солнечного света. Есть 7 видов солнечного света, видимый, фиолетовый, там красный, оранжевый и так далее. А есть еще же невидимый спектр, это ультрафиолет, инфракрасный, там ультрафиолета несколько вариантов, их тоже 7. Так вот этот невидимый свет, группа излучения, это как раз черная раса, видимый свет, это белая раса, всего-то навсего. То есть это все материально, но просто это такая глубинная информация. Я тебя понял. Скажи, пожалуйста, а вот этот человек, на которого ты ссылаешься, информация им получена была откуда? Раски? Да. А это переводчик древних текстов, и он жил не в этом веке. Он да, раньше. Хорошо, он переводчик на какой язык? Он переводил с... Сейчас я не помню, это ж у меня не в этом материал, ли он не под рукой. Ну, с санскрита, например, да? На да, какой он переводил с санскрита. Вот на какой язык, не скажу. Ну, не на русский же, наверное, да? Нет, конечно. Ну вот, а мы-то говорим про русский. Слово «раса» — это русское вообще слово, которое досталось и латинянам от русских. Поэтому, если мы говорим изначально, то вопрос, кому надо доверять, например, англичанину, который получил от латинян, а латиняне получили от русских, или все-таки русским мы должны доверять понять этого слова? Это первое. Это просто мысли сейчас, мысли вслух. А второе, если мы говорим слово «свет», а свет, как часто мы говорим, белый свет, есть такое выражение, да, белый свет. Да, нет да, уже да. Черного света у нас же нет, да? Ну, есть вот. Невидимый спектр света. Да, просто. Да, но я понимаю, что черного цвета у нас нет. Вот черного цвета. Есть невидимый, но черного цвета нет. Вот. Если мы говорим, что свет белый, то может быть ли свет быть черным? Свет ведь может невидимым, невоспринимаемым, но черным он не может быть. Поэтому, когда мы говорим раса с точки зрения белой, и когда мы опускаемся, например, или хоть в сторону идем, чтобы не обижать никого, там вправо, влево, по шкале, а то сейчас скажут, вот там вы кого-то поднимаете, шовинизм. Нет, просто вот в сторону идем от белого спектра к черному. То в этом случае, вот когда он был белым, весь спектр у него был, он, да, назывался белый, то есть раса. А когда дошли до черного, разве он может белым называться, белым светом? Там свечения уже нет. Свет – это то, что из чего что-то отходит. Есть цвет отражения, а есть свет, то, что из себя выпускает лучи. Так вот, когда мы говорим раса, это светящийся, это белый, чистый. И когда мы доходим до противоположности, то он расой уже быть по определению не может. Он ничего из себя не выпускает. Он поглощать может, как вот черный холст. Он может поглощать, на нем можно чем-то белым нарисовать, но он не может быть белым. Вот с этой точки зрения. Поэтому, например, это та же самая интересная история, когда кто-то пытается, например, приводить священные писания иных народов, переведенные сначала на греческий язык, а потом с греческого на какой-то из славянских, а потом славянского на какой-то наречие русского или там на русский язык. И говорят, вот слово «совесть», видите, сколько раз употребляется. Я задаю вопрос, покажите мне, пожалуйста, в оригинале, что было написано там иностранными буквами «совесть». Нету такого. Слова «совесть» там нет. Там есть благое намерение, доброе сердце, хорошие там призывы, позывы. Там вариантов огромное количество. Но слова «совесть» нет. «Совесть» – это наше слово. Да. Вот есть то же самое, когда говорят, что там православие пришло к нам из Греции. Я говорю, покажите мне, пожалуйста, слово «православие» в Греции. Нет такого там слова «православие». Ну, нету просто. Это было наше исконное слово. Слово «совесть» и так далее. Поэтому есть исконные наши слова, которые как-то они трансформируются. То же самое, как мы, например, иностранные по глупости употребляем и не знаем их понятия. Вот иностранцы по глупости употребляют некоторые перевёрты, взятые из русских слов, перевертыши сделаны, и не понимая их смысла, потом нам их обратно впендюривают. И получается, исконное русское слово, обозначающее свет, белый, чистый, вдруг как к нам возвращается, что оно, оказывается, еще черное означает. Для меня это нонсенс. Вот, например, слово «Русь». Да? «Русь» – это всегда начало «свет». Да. «Русь». Русые волосы, русый, русский, то есть относящийся к свету, к светящемуся, представитель света и так далее. И когда мне кто-то начинает показывать на какого-то темного человека, который явно не из России, говорят, ну, это тоже русский. И я говорю, ребят, может быть, что он в России живет, да, в этом отношении, но тогда лучше «россиянин» применить слово. Это не шовинизм, это ничего, это просто вот понятие древнее. Я уважаю все народы, которые есть на Земле, вот вообще все. Раз они есть, раз боги это допустили, то я не имею права богам указывать, правы они или не правы. Это божественный промысел. Они для чего-то на Земле есть, для чего это другой разговор. Но я уважаю деяния богов, и я против них не иду. Иначе бы я был богоборцем, что переводится, богоборец – это слово Израиль означает. Вот я не Израиль, я не богоборец. Я принимаю все, что сделано было богами. Моя задача – разобраться, с какой целью это было сделано, для чего это было сделано, принять это и сделать определенные выводы. И в божественной, по-нашему, не конве, а конве, разобраться с этим и двигаться по жизни, приобретая нужный опыт, может быть, где-то кого-то ставя на месте, если, на место, если он совсем уж взорвался, себя, может, ставя на место, если во мне проявляются какие-то гадкие манерки и что-то взятое другого. Вот для этого я живу, поэтому я всех народов принимаю. Но если человек с черной кожей, я не буду говорить «афроамериканец», я не буду говорить афро-русский. Я буду говорить, это чернокожий человек. Если человек с белой кожей, буду говорить, белокожий человек. Я буду называть своими именами. Это не шовинизм, не расизм. Это просто название своими именами, чтобы у нас была не путаница в голове, а понятие, что мы дружим. Я готов дружить с добрым человеком, который другой национальности, другой разрез глаз. Мы с ним дружим. И я никого не собираюсь уничтожать, убивать или там презирать. Нет. Но я называю слова, вернее, как вещи, понятия, дела своими именами. И тогда у меня в голове порядок, и тогда я могу по этому порядку строить свой мир. И тогда мой мир будет тоже в порядке. Вот как-то так. Прошу прощения за долгую тираду. Нет, нормально. А вот я еще 3 копейки внесу. Да хоть рубль, давай. Я тут раз нашел, так как я вот во второй книжке переводил. Кстати, через русскую азбуку. Раса – источник силы, исходящий от Создателя, давший толчок к происхождению человека и первых народов, разграниченных по однородности, структуре и форме. Совокупность близких по вибрациям народов, имеющих близкие родственные качества души и похожую структуру передачи звуковой информации. Этот источник, проходя через человека, возвращается к первоначальному истоку и замыкается на Создателе. То есть, наткнулся я как-то на просторах интернета и печатных книг на одну книжечку, где наш русский товарищ дал расшифровку значению каждой буквы. И я ее везде применяю, потому что, когда я попробовал применять, оказалось, что то, что он давал, ну, наиболее универсально объясняет значение первородных слов. Вот раса – слово древнее. Если его правильно там все значения использовать и ставить, то получается, ну, вот такое объяснение. А что касается... сейчас. Что касается санскрита, то раса обозначает река. Вот. Ну, во всяком случае, то, что ты из книжки прочитал, ты нисколько не противоречишь тому, что сказал я, потому что близкие, потому что там было сказано близкие и так далее. Да. Я думаю, что все-таки генетически, если говорить современным языком, все-таки негр и, например, представители русичей, русов, они немножечко отличаются. Конечно, поэтому, отличаются. Вот, поэтому то, что я сказал, нисколько не противоречит тому, что сказал ты, и то, что ты прочел, тоже нисколько не противоречит. Просто я за то, чтобы называть вещи своими именами, никого переубеждать. Здесь уже пишут, что ты нападаешь на сведущего там. Да ни на кого не нападаю. Нет, мы нормально, мы просто даже не дискутируем, а обмениваемся информацией, это нормально. Вот, кстати, как бы дополнение. Когда ты знаешь характер других народов, это польза. Почему? Когда нам всем втюхивают, что мы все одинаковые, а потом собирают в кучу, то получается Европа и вот народы черной расы, которые туда запустили. А это жуть, жуткая жуть. Почему? Потому что они, ну, они необучаемые. Есть такой термин. И вот эти необучаемые, они там делают то, что они будут делать. Их запустили туда для того, чтобы создать в Европе определенные проблемы и развязать межрасовую войну. Те события, которые происходят на Среднем Востоке и на Ближнем Востоке, это опять проявление межрасовой войны, где одна черная раса воюет против другой черной расы, других народов черной расы. А задача там развязать войну по всему поясу от Ближнего Востока до Дальнего Востока. Если вы информацию в интернете отслеживаете, то недавно от ИГИЛ прозвучала угроза развязать в Синьцзянь-Уйгурском округе боевые действия. Может быть, пробуют силы, а может быть, действительно так и будет. Китай Америке сейчас не очень интересен, потому что, ну, они туда уже заразу разложения запустили. Осел, груженный золотом, войдет в любую крепость. И Китай этого осла уже к себе запустил. Теперь просто остается дождаться, когда там плод созреет и упадет. Ну, те, кто это все сделал, они умеют ждать, поэтому сидим, ждем. Да, у них планы надолго расписаны. Да. Ну что ж, идем дальше. Вопрос в эфир от Ярогора. Вадим, а можно с тобой пообщаться вне эфира? Да, в книге мне понравился акцент разбора отношений отец-сын и господь-раб. Благодарю, мне это понравилось. Как с тобой пообщаться проще? Ой, так, вот как бы насчет пообщаться, ну, Лёш, может быть, как-то через тебя. Я просто сразу объясняю, Ярогор, без обид. Не так все просто в нашем мире. То есть нужен какой-то контакт личный. Либо я буду в Москве, и мы пересечемся, надо будет друг на друга посмотреть. То есть я бы не хотел давать свои личные данные, чтобы связываться через скайп или через телефон. Пойми меня правильно. Мне надо посмотреть человеку в глаза. Я посмотрю, и все станет понятно. Реплика в эфир из Ютуба. Приходится быть осторожным, не обижайся. Все понятно, да. Реплика в эфир из Ютуба от народного видения. Родолюб, наверное, такое пояснение к термину патриот. Да, кстати, когда мне вручали одну из премий, там мне удалось несколько слов сказать. И вот я сказал, что пришло время не патриотизма, а родолюбия. Согласен, классный, кстати, термин. Мне нравится, здорово. Так что я согласен с народным видением. Да. Наши мысли здесь совпадают. Абсолютно. Реплика от Василия 44. Соведущий путает понятие дух, живатма, сущность, который бессмертен, и душу, которую можно взрастить, можно и погубить. Не путает. Значит, дух находится внутри души, и он ее, собственно говоря, и поддерживает. А душу, да, действительно, можно погубить своими действиями в трехмерном мире и взрастить, никаких противоречий. Одно связано просто с другим. Вы все время делаете ошибку, вы разделяете, а это все взаимосвязано. Вот смотрите, когда вот этот символ инь-янь правильно разложить, он вообще-то образован от золотой спирали, которая начала раскручиваться из точки. Дальше она описала 7 спиралей, вернулась в исток, а потом все это развернулось в трехмерный полигон во Вселенную. И сразу появились в ней все объекты. Значит, и получается так. Вот все это находится в цельном состоянии. Нельзя отделить от одного от другого. Там нет ни начала, ни конца. Там есть циклы, которые перезапускают систему через каждые 7 циклов. Вот у нас сейчас 5-я раса, будет еще 2, потом цикл перезагрузится. Как, да черт его знает, не знаю. Может, неправильное слово применил, извините, но не показывали. Но будет перезагрузка. Каждая вот предыдущая 4-я раса, это вот следы пирамиды и так далее. Их уничтожили, ну, смыли, потому что настал черед нашей расы, нашей цивилизации. Будет еще 2. Когда все это произойдет, я не знаю. Дело в том, что, ну, как бы это связано с целым рядом процессов и с поведением людей. Если мы начнем шевелиться, именно русские, и что-то делать, ну, там наверху, возможно, условно говорю, наверху, возможно, ситуация поменяется. Если нет, ну, вспоминайте Великий потоп и просто понимайте, что он может прийти в любой момент. Вот потоп подкрался незаметно. Незаметно, да. Идем дальше. Реплика в эфир. Автор-сказитель, красавец за свой поступок с уходом. Дальше. Реплика в эфир Василий 44. Непонятные иностранные слова используются паразитами для замусоривания сознания людей. Нужно использовать наши родные понятия, ясные слова. Дальше. Реплика из Ютуба от Виталия Микерова. Россия – родина слонов, то есть защитников, и верблюдов, то есть великих ходоков. Все, точка. И не спорь с этим. Не, ну я же не спорю. Да. Просто я употреблял отрицательное значение слова, но в принципе мне нравится это определение. Все, все, договорились. Виталий сказал, значит, тому и быть. Идем дальше. Реплика от Валентины. Придется книгу покупать. Она недорого стоит, поверьте. Всего лишь навсего полквартиры. Дальше. Да, вопрос в эфир от Василия из Омска. Вадим, как вы считаете, какими основными качествами должен обладать настоящий воин? Ух. В принципе, сейчас так быстро не скажу, но однозначно он должен быть честным, по возможности открытым. В каком плане? Ну, есть такое понятие «простота хуже воровства», но вот нужно знать, когда говорить, когда молчать. Вот это и есть состояние открытости. С кем говорить и так далее. То есть нужно видеть людей и слышать, что самое главное. Потому что мы же смотрим глазами, а есть еще такая штука, как слышать через четвертую чакру. Это вот в районе груди она находится. Значит, сейчас... Вопрос непростой. Главное качество, конечно, это осознанность, центрированность именно по четырем внешним центрам. Вы извините, я говорю, скажем так, развернуто, может быть, не совсем будет понятно. То есть человек должен из себя представлять цельную структуру. Слово, мысли, дело не должны расходиться между собой. Вот это основное качество, которое присутствует у воина. А все остальное крутится вокруг этого всего. Вы слово сказали, вы должны его держать. Вот наши мужики, которые давали присягу, а потом им на Украине предложили переприсягнуть и ушли оттуда. Я таких офицеров много знаю. Ну, честь им и хвала. А те, кто остался, ну, 72 метра смотрели фильм. Это вот так оно и было. Те стали стрелять в свой народ. Ну, или не в свой. Там на Украине ситуация непростая. Там половина русских, а половина там, извините, хазары, которые себя называют украинцами и так далее. Вот. Все ж молчат о таком народе, как хазары. А вы посмотрите, какую территорию занимал хазарский каганат в 969 году. А потом задумайтесь, могла ли этой территорией руководить кучка каких-то монголоидов, которые там сидели где-то в Саркеле? Да, конечно же, нет. И когда заходишь в музей и начинаешь искать там какие-то источники, я в Москве, как бываю, заходил, искал в историческом музее, почему-то не работает этот зал, где как раз посвященный хазарскому каганату. Все уехало на какую-то выставку. Ну и в интернете очень мало информации и так далее. Все их относят с монголоидами. Да ничего подобного. Это народ 7 белой расы, который очень близок к народу 7 черной расы, я их так называю. Вот. А они по качествам очень близки. И этот единственный народ белой расы, который можно переделать в народ черной расы по качествам души без особых затруднений, что с ними и делают регулярно. Вот и все. Отсюда пошло понятие еврей, а если вы его рассмотрите, как его толкуют сами раввины, то оказывается так, что еврей обозначает переходить. То есть это человек, переходящий из одного состояния в другое, из одной расы в другую. Как он это делает? Ну, через систему обработки, через информационную, через религию и так далее. Ну, это вот во второй книжке все я описываю. Есть методики, которые позволяют это делать. С ними это проделывали и проделывают неоднократно. Так вот, в отношении настоящих украинцев, обратите внимание, как они себя ведут. А ведь это многие из них люди там возраст 40, 50, 60 лет. Они жили при советской власти, им всем говорили, что мы единая народная братская семья, они сейчас помои на нас льют. И они это делают искренне. Значит, они с этим жили всю свою жизнь. Вот и все. Просто они сейчас перестали маскироваться, это нужно понимать. И не надо повторять слова пропагандистов, что мы единая, не единая. Они свою страну слили. И вы задумайтесь, почему на Украине никогда не было своей государственности. Ну, потому что на царював 100 рублей, да втик. Это у них принцип такой по жизни использовался. Но я предлагаю все-таки всех одним мерилом не мерить. Нет, еще раз, Алексей, Там два народа. Вот кто имеет славянские русские корни, те наши товарищи. А все остальные с других областей, я не буду это уточнять, с каких, это не те ребята. И нам они не родственники. Вот и все. Все, мысль понял. Мысль твою понял. Хорошо. Идем дальше. Если вот, опять же, мы разбираем вопрос от Василия из Омска по поводу, какие основные качества у... Я ушел в сторону, да. Да, у воина. То в этом случае воин, если дает слово, он должен держать, но ведь слово должно быть не просто так, а, я слово дал, вот теперь даже если оно будет вредить всем, я все равно буду держать. То есть еще должна быть определенная разумность, чтобы не давать тех слов, за которые потом будет стыдно, да, ты их должен держать, конечно, и вредить себе. А конечно, это означает, что должна быть проявлена совесть обязательно, то, да, что не позволит вот эти вот глупости выполнять. То есть воля, совесть, разумность, здравомыслие, вот эти все качества воина должны все-таки в первую очередь быть проявлены, иначе слово ему придется держать то, которое будет разрушительно. Да. Чтобы это избежать, это надо все учитывать. Спасибо тебе, что ты облегчил мне ответ на вопрос. Хорошо. Идем... Я придерживаюсь такого же мнения, да. Да, идем дальше. Вопрос эфира от Василия из Омска. Как вы относитесь к вольному казачеству, к казачьим устоям и традициям? Тут нас уже это обвиняют, что мы в политику скатились. Да и не скатались в политику, нет, просто был эмоциональный выброс, видимо, наболело, но остановили. Ладно, итак, про казачество вольных казаков. Как ты относишься к вольному казачеству и к казачьим устоям и традициям? Положительно. Я знаком с настоящими казаками, которые там казаки, не знаю, в 5-10 поколении. Это цельные люди. Вот. Ну и, собственно говоря, все, что я могу об этом сказать. По канонам казачества должно жить все русское общество. Вот это основа. А там принцип был всем миром. Там же, когда вы разберете, допустим, систему взаимодействия, а там атаман, он был не главнее всех остальных. У него единственная привилегия была идти первым в бой. Вот. А для того, если он погибнет, там была система автоманов-заместителей, которые замещали его, чтобы не прервалась преемственность. И выбирали там не так просто. Ну, я не буду сейчас в эту тему углубляться. Почему? Небольшой специалист, я просто знаю это по рассказам моих друзей, которые являются настоящими казаками в последнем поколении. Поэтому вот как-то так. Мое отношение положительное. Угу. Таким должно быть русское общество. Понятно. Реплика в YouTube из канала, реплика в эфир из канала YouTube. Вова Мир. По моему мнению, у Вадима некоторые проблемы с осознанностью и со строением атомов. Дальше Василий, 44, полностью с тобой согласен. Стоит с ведущим здравомыслием позаниматься, а не самомнением. Вот такие две реплики. Можешь их комментировать, можешь не комментировать. Просто возьмите учебник, почитайте, как работает атом. Угу. Я ничего не придумал, я просто взял работы по физике и наложил одно на другое. Понятно, идем дальше. Да. Идем дальше. Реплика в эфир от подсолнух. Егор Иванович Классен. В древнейшей истории славян и славяно-русов 1854-61 года пишет о происхождении слова этрусков от гетрусков, гетов-русов, а сами этруски себя рассенами звали, то есть из рассении. Ну так и не противоречит, это русский этнос. Нет. Русские есть люди. Есть разные толкования, но все сводится к тому, что да. Все равно наши ребята... Корни русские, славянские. Конечно. И раз они такое там сумели построить, это говорит о том, что этим направлением наших родов надо гордиться, исследовать их, как-то вот чтить и следовать тому, что они сделали, обучаться у них, изучать их. помимо того, что, естественно, изучать и другие тоже рода и направления. Я думаю, что этрусские более у всех на слуху. Почему? Потому что к жреческой цивилизации, которая называется греческая, и к Риму очень много было взглядов приковано, поскольку там якобы центр цивилизации, откуда все учение и пошло, якобы. И иногда, как фокусники применяют прием, на одно обращаешь внимание, а в этот момент там из кармана кролика достает, да, ты это не видишь. Вполне возможно, что помимо этрусков, вполне возможно, где-то здесь, на территории России, находятся вот эти самые большие кролики, на которых мы почему-то не обращаем внимания, только потому что манипулятор показал на малые две точки – Жрецию и Рим. И он сказал, вот это центр цивилизации. Пускай славянский, да, пускай славяне там были, пускай. Но там уже все потеряно, вот там сейчас римляне и греки, все. А вот при этом все остальное от нас закрыто. Наша задача – всесторонне смотреть. Наша задача – изучать древность во все стороны, наблюдая. А не так, что только упереться, как бык рогом в ворота или как баран там в ворота, да, и все. И на этом вся жизнь закончилась. Вот я против того, чтобы нам быть какими-то однобокими, какими-то ребятами. Поэтому смотрим на мир целиком и радуемся своим познаниям. И свою радость даем другим людям, чтобы мир наш становился радостней. Идем дальше. Реплика в эфир от Виталия Микерова. Цивилизация – это что? Цивилизация – это превращение природы в экологическую или природную помойку. Вот как-то так написал. То есть слово «цивилизация» не нравится. Ну, кстати, да, вот мне слово «цивилизация» тоже не нравится. У нас есть такое понятие «общество», «мир» и так далее. Ну ладно, ну, это приходится его употреблять, ну, как бы потому что цивилизация связана с техническим прогрессом. Ну, так как бы вообще. Прогресс в кавычках, наверное. Да. На самом деле это не прогресс-регресс, потому что мы научились там ездить на машинах, но разучились ходить пешком и там нормально косить, копать, еще и что-то. Понимать и чувствовать природу. Да, вот обезьянки в цирке, между прочим, на велосипедах катаются вообще классно, да. И видел я, который на мотоцикле медведя тоже здорово ездит на мопедах. Вопрос: от этого медведь как лучше медведем стал? Обезьяна что, лучше обезьяной стала? Что они человеками, что ли, стали? Нет. Да нет, остались они мишками, обезьянками, только дрессированными, которые не понимают, что они делают. Они за это еду получают. Это их работа – ездить на мопедах и крутить педали велосипеда. Но при этом то же самое здесь. Стали ли мы лучше от того, что так называемая цивилизация нас поглотила? Мне кажется, мы просто отравлены цивилизацией, и все. Да я вспоминаю сразу фильм «Брат», когда он там говорит, что город делает человека слабым. А город – это ж сублимация цивилизации. Вот так оно и есть. Вот смотрите, человек, который живет на природе, в деревне, он более цельным. Не будем там затрагивать остальные там стороны, которые существуют при жизни в деревне. Но в целом эти люди более цельные, ну, в силу своих занятий, в силу того, что на них действуют другие информационные поля, которые отсутствуют в деревне, которые есть в городе. Вот и все. Это же совокупность всех этих излучений и так далее. Но излучение опять условное слово. Вот. Поэтому как бы цивилизация – это не очень хорошо. Хорошо, когда… Ну, цивилизация – это как одностороннее развитие. Вы накачиваете, допустим, верхнюю часть тела, а ножки у вас хиленькие. Или наоборот, накачали ножки, а вверху ручки-спички. Вот цивилизация – это вот это. Ну, как-то так. Угу. Как боксер спрашивает, зачем вам руки? Ну как, руки, чтобы бить? Зачем ноги? Чтобы отскакивать, да? Чтобы передвигаться. А голова? В голову Да. А в голову я ем, да? Я туда ем. Да. Ладно, реплика от подсолнуха. Алексей, то есть мне пишет, конечно, не противоречит, я просто дополнил, благодарю. Ну, и я тебе тоже благодарю за то, что ты написал такие интересные реплики. В принципе, все, мы с тобой с репликами разобрались, с вопросами тоже разобрались. У нас есть возможность подвести итог сегодняшней нашей передачи, такую жирную черту провести, и в заключение, после подведения, нашим слушателям и зрителям на YouTube-канале сказать что-то доброе такое вечное, чтобы душа развернулась, и прям жить так вот захотелось по-человечески наконец. Вот прям вот так вот захотелось бы. Пожалуйста. Алексей, не мастер я говорить, писать еще могу, а вот не оратор. Ну, в любом случае, если я кого-то обидел своими словами, я прошу прощения. И что еще? Книги читайте, ищите знания и не бойтесь говорить и высказывать свое мнение. Все, тогда жить станет интереснее. Как бы трудно ни было жить, а жить сейчас очень нелегко, ввиду навязанных нам стереотипов, жить надо. Просто помните, что сейчас идет война в очень извращенной форме. И все. Это все, что я хотел сказать. Ну что ж, хорошо сказал. Я думаю, ты очень много и так сказал уже в эфире, а иногда, на мой взгляд... А на мой взгляд, кое-что ты лишнее там ляпнул, можно было бы это не говорить. Я надеюсь, это не будет учтено компетентными органами, либо заинтересованными товарищами. Ну, с другой стороны, я имею право, если мне кто-то не нравится, сказать об этом. Я так ему говорю, слышишь, ты мне не нравишься, я так тебе и говорю. Понятно. Ну ладно, было сказано, что слово «не воробей вылетело, не поймаешь», но во всяком случае было сказано от души. Было сказано от души, понятно, что ты имел в виду. Никого ты не хотел обидеть, ты просто констатировал те факты, с которыми тебе в твоей жизни пришлось пересечься, которые ты видел. И не более того, никого мы не оскорбляем. Никого мы не призываем к чему-либо, кроме одного – жить в согласии с природой, жить в согласии с самим собой, развиваться, понимать, что в этом мире все, что есть, оно для чего-то нужно. Вопрос, как вы это применяете и как вы к этому относитесь. Вот это очень важно. Это важнее всего остального, о чем бы вам там ни рассказывали. Прежде чем делать великие дела, надо быть великим человеком. Но прежде чем стать великим, надо стать хотя бы просто человеком. Немногие, к сожалению, на сегодня даже на это способны. Еще маленькое дополнение, Алексей, извиняюсь, перебиваю. Для некоторых, которые вносили тут кое-какие дополнения. Я не волшебник, я только учусь. Я себя всегда позиционирую как ученик. Вот. И мне не стыдно об этом сказать. Ученик, который может высказать свое мнение. Поэтому как бы вот не хотелось бы повторять слова товарища Ульянова Ленина «учиться и учиться», но в этом мире это наша главная задача. И самое главное, еще раз, это развитие осознанности. Когда вы поймете, что это такое и как это работает, ну, у вас очень много в жизни поменяется, поверьте. Вот, вроде все. Благодарю тебя за очень интересную беседу. За спасибо, очень Алексей. Интересный. Спасибо всем слушателям за вопросы. Все нормально. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей пока еще 8 марта. Если вы по этому светскому календарю живете и придерживаетесь праздников, которые в нем указаны красным цветом, то поздравляйте милых дам, своих спутниц жизни, бабушек, тетей, матерей, сестер и кто там еще у вас, может быть, близких подруг. Вот, если же вы придерживайтесь другого, то помните, что у нас есть и другие праздники наши, исконь, древние, может быть, как сказать, одни из этих древних. Вот. Так что не забывайте это, что мир многообразен, традиций множество, течений верований, может быть, не самой веры, а верований тоже достаточно много. У нас территории достаточно большие, поэтому и календари разнятся, и традиции, и отношения тоже разные. Но надо понимать, что так или иначе мы в чем-то все-таки где-то братья, где-то близкие, где-то не очень близкие. Воевать нам не надо. Нам надо искать то, что нас связывает, потому что растягивать в сторону нам найдется кому. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что «Метафизика и путь воина» у нас сегодня была тема живого эфира. Автор-сказитель Вадим Мосин, за что тебе низкий поклон. Приходи еще, то, что говорится, будет повод. нашим радиослушателям благодарность за то, что поддерживали вопросами и репликами. Очень было интересно пообщаться с вами, хоть и не вживую, но через вопросы, и давая ответы, и позволяя Вадиму отвечать. Прощаюсь, желаю всего самого доброго, быть добру, увидимся и услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.